«Если рвется под кожей зверь». Как хорошие песни снова стали петь по-русски. Я могу только сказать, что сейчас все тут занимаются стилем, и никто не занимается мелодией. Вообще нет мелодий. Только Валерий Меладзе с помощью брата транслирует какие-то мелодии, и Вера Брежнева, к счастью, еще не замолкает. А в остальном в ванной промычать нечего. Сергей Шнуров, 2010 год. Мне кажется, где-то с середины 2000-х возник огромный дефицит. Нет песен на русском, которые ты можешь процитировать, спеть. Для меня очень долго за это отвечал «Мумий-тролль». Но все же двигается. Ты меняешься, они меняются. Я не хочу говорить за поколение. Мы все очень разные. Но вот из-за того, что все стали петь не по-русски, из-за того, что испортилась поп-музыка, мы потеряли собеседника. Муджус, 2011 год. Я очень рад, что эти группы, пощенячьи, глядящие на Запад и делающие вторичный инди-рок на английском, остались в 2000-х. Даниил Башта, порно-рэп, 2018 год. Николай Редькин в своем трогательном видеоэссе о Муджусе показал выступление артиста на пикнике афиши в 2011 году, свидетелем которого он был. Где-то в толпе стоял молодой Коля и все это слушал с ощущением, что на его глазах творится история. Но лайф-то был ужасен. Тихий, слабый, непрофессиональный голосок Муджуса прорывался к публике сквозь шум синтезаторов. Сложно сравнить это с выступлением «Вагабунда в воздухе», свидетелем которого был уже я, но вайб похожий. В обоих случаях артисты круто изменили вектор развития своих жанров, но слабовато выступали живьем. Но, как писали в советских изданиях про реакционных писателей, любим мы их не за это. А за что? За новый стиль? Образ? Слово? Если хип-хоп не стеснялся русского языка, то поп-музыка не умела им пользоваться, а инди-сцена его стеснялась, предпочитая английский. Пока рэп становился самым популярным жанром на всем СНГ-пространстве, русскоязычная поп-музыка погибала. В этой главе я расскажу, почему мы перестали стесняться и как хорошие песни стали вновь петь по-русски. Это история русской поп-музыки и инди-сцены первой половины 2010-х годов. Пикник на обочине. Как журнал «Афиша» стал рупором хипстеров. 2010 год кажется издевательством над комфортной жизнью даже из турбулентных 2020-х. Мы быстро привыкли к хорошему. Доставка еды до двери за 15 минут, покупки в маркетплейсах, латте на кокосовом молоке. Кстати, ненавижу кофе и не пью его. Но в 2010 году по нашим городам еще не колесили электросамокаты. В домах спальников не открывались барбершопы, в карманах не жужжали уведомления мессенджеров. Еще в 2010 году городскую среду в Москве и Петербурге никто бы не назвал комфортной. В центре было мало места с доступным досугом, а в спальных районах мегаполисов водились реальные гопники. Чего говорить об остальной России, где ситуация была еще печальнее. Однако сытые нулевые все же дали о себе знать. Рост торговых центров и распространение социальных сетей стали главными причинами смерти субкультур, особенно самых радикальных из них. К началу 2010-х скинхеды, готы и даже эмо начали постепенно исчезать с улиц городов. Универсальный дресс-код масс-маркета одел молодежь в куртке Юникло, толстовки H&M и джинсы Zara. Возможность не просто находить в интернете единомышленников, как это уже делали многие в нулевые, но транслировать свою идентичность и образ жизни изменил восприятие интернета. Теперь не нужно было принадлежать к некоему сообществу, чтобы найти самого себя. Социализация шла с помощью ВКонтакте и других социальных сетей. А профиль в соцсети теперь выступал как продолжение человека из реальности, как аватар его личности. Но молодежь не перестала искать свой стиль. В городах были пацанчики, которым до него нет дела, как позже споет Скриптонит. Но были и те, кому он понадобился. Речь об интеллигенции среднего класса. Часть среднего класса, которую мы уже обозначили как креативную, вряд ли можно выделить в стройную субкультуру. Но в те годы по отношению к ним использовали слово «хипстер». Хипстеры носили винтажные свитеры и кеды Converse, предпочитали стрижку андеркат, вели блог в Твиттере и водили велосипед или самокат. Это было что-то вроде промежуточной женской версии так называемой «ванильки», постящей в своих соцсетях глубокомысленные цитаты из умных фильмов. Все эти люди искали любые островки комфорта, либерализма и новизны в России и заселяли их. В интернете им полюбился сайт Look at Me. Знаменитые издания The Village, Furfur и Wanderzine изначально были блогами или разделами на Look at Me. А вот главным печатным изданием рубежа десятилетия стал журнал «Афиша». Именно он назначал новых звезд русского инди, пестовал тренды и устраивал модные музыкальные фестивали — пикники «Афиши». Они проводились с 2004 года и изменили не только музыкальную индустрию, но и городскую среду Москвы. Была, оказавшаяся на тот момент оригинальной, идея сделать фестиваль внутри города, при этом по атмосфере, похожей на то, как будто все выехали за город. А потом действительно оказалось, что это такая новая матрица, образец того, как должна быть устроена жизнь в московских общественных пространствах, а также полигон для очень многих инициатив — спортивных, гастрономических и так далее. Юрий Сапрыкин, 2016 год. Генеральный директор журнала Илья Осколков-Цинципер предложил провести первый пикник в 2004 году в рекламных целях, чтобы повысить упавший рейтинг издания. Из авантюрного и спланированного на коленке мероприятия на 10 тысяч человек пикник эволюционировал в один из главных фестивалей России 2010-х, порой собирая и по 60 тысяч посетителей. У пикника «Афиши» были свои отличительные черты. Приглашение западных инди-звезд, выступления отечественных инди-музыкантов и ветеранов, вроде «Муми-тролля», фудкорты с интересной едой, в которых ешь не ради того, чтобы не умереть с голода, а ради того, чтобы попробовать новую кухню. Но главной ценностью фестиваля была его аудитория — хипстеры, которые воочию убеждались в существовании в России людей с другими, в отличие от глубинных масс, музыкальными вкусами. «Афиша» писала про Москву, но про Москву, которой толком не было. Про рестораны, которых было 3 штуки, про редкие клубы. И вдруг пикник показал, что эта Москва и правда существует. Илья Мерензон, 2017 год. На фоне пикника «Афиши» фестиваль прошлой эпохи типа «Нашествия» стал выглядеть вознёй говнарских толп в грязи. Музыкальный инди-фестиваль собирал под своим началом как звезд зарубежной сцены, так и выписанных из «Красной книги» отечественных модников. Например, в 2009 году на одной сцене выступали «This New Puritans», «Madness» и «Наркотики». А все в том же 2011-м — «Marina and the Diamonds», «Hall» и «Обе две». «Муджус», кстати, был не на главной площадке. Из хипстерских фестивалей, также появившихся в нулевые, стоит выделить питерское «Стереолето» под руководством Ильи Бортнюка, в прошлом менеджера группы «Кирпичи». Привозя в Петербург Massive Attack и Франц Фердинанд, организаторы представляли площадку и для новых имен из России. В 90-е я часто бывал на европейских фестивалях и узнал, что музыкальный фестиваль не обязательно должен выглядеть как «Нашествие» или «Максидром». На этих европейских фестивалях было несколько сцен, маркет, еда. В общем, это был опыт, который, кроме прослушивания музыки, предполагал нечто большее. Кроме того, и музыка там была гораздо разнообразнее, чем у нас. Мне больше нравились фестивали, которые проходили не в чистом поле, а были вписаны в городскую среду, например, «Попком» в Кёльне. Я стал думать, как это сделать в Петербурге. Илья Бортнюк, 2024 год. Среди участников пикников можно было встретить такие русские группы, как Tesla Boy, On The Go, Cheese People и Помпея. Но, как я уже говорил раньше, эти артисты не пели по-русски. В те годы многие инди-музыканты предпочитали петь на английском из коммерческого расчета. Был шанс повторить успех Tesla Boy и быть замеченным на Западе. Да и русский язык в музыке ассоциировался с чем-то немодным, незападным. Инди-музыканты тех лет напоминали первых рок-н-ролльщиков в СССР 1960-х. Они искренне считали, что единственным адекватным языком для музыки, придуманной в англоязычной стране, может быть только английский. Хотя у некоторых инди-звезд можно было проследить корни, ведущие прямиком к русскому року формата нашего радио. К примеру, Антон Севидов успел поработать с группой «Сплин» над альбомом «25-й кадр» и поиграть с Найком Борзовым. А уже к 2010-му стать звездой ретроманского жанра синти-поп вместе со своим англоязычным проектом «Tesla Boy». Миллениалы тогда буквально влюбились в 1980-е, но переосмыслили их без оглядки на опыт СССР с его «Red Disco». «Стереополина» и «Dead Blonde» придут гораздо позже. Уже первый их релиз был выпущен на иностранном лейбле Mallet Records. Но ведь кроме «Пикника» на музыкальную индустрию влиял и сам журнал «Афиша». Критики вроде Александра Горбачева признан иностранным агентом на территории Российской Федерации, внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 879. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 30.10.2024. Не просто писали в нем рецензии, но провозглашали новых звезд русского инди с его страниц. Из-за отсутствия инди-музыкантов на радио и ТВ, приятное и важное исключение канал A1, сложилась интересная конфигурация. Те, кто читал журнал, сидел в интернете, ходили в правильные места и посещал пикник-афиши, знали звезд русской инди-сцены. Артисты вроде группы «Наркотики» были у них на слуху, но за пределами двух столиц известность этих артистов угасала. Складывался инди-междусобойчик, существовавший как бы на обочине мейнстримной русской поп- и рок-музыки. Сегодня «Афиша» символизирует некий временной промежуток в истории сцены, а группы поколения «Афиши» — не всегда любимчики колумнистов журнала, но коллективы того времени. Небольшая прослойка инди-групп, рискнувших спеть свою музыку на русском языке. Из них и выросла новая русская волна второй половины 2010-х. Группа «Наркотики», позже NRKTK, была создана хабаровчанами Евгением Горбуновым и Андреем Касаем в 2007 году в качестве прикола. Уже первые треки команды были приняты на ура в благосфере. И к 2009 году у парней появилась собственная фан-база. «Наркотики» первыми на отечественной сцене стали эксплуатировать ностальгию по 1990-м. «У меня есть Sega Mega и моя судьба тусить». В их песнях эпоха представала яркой, безумной, однако была лишена контекста криминальной России. Вселенная Горбунова и Касая состояла из жвачек, приставок, VHS-кассет и других постперестроечных артефактов. «Наркотики» продавали эстетику 1990-х глазами подростка-тусовщика, а не лирического героя песен Кровостока. Именно тогда, именно с поколения «Афиши» началась новая русская музыка. Олег Кармунин, 2024 год. У нас скорее агрессивный эскапизм, не в формате «я ничего не вижу», а в формате «идите-ка вы нахуй». Евгений Горбунов, 2012 год. Но действие песен разворачивалось в наши дни. «Наркотики» не ориентировались на какой-то западный или отечественный референс, не выстраивали ностальгическую картинку в клипах, не реконструировали прошлое. «Наркотики» от всего ностальгического аттракциона поздних 2010-х выделяет именно музыкальная самобытность. Они вдохновились собственными впечатлениями и детскими воспоминаниями о 1990-х и в итоге создали нечто оригинальное. Стиль между поп-панком, евроденсом и хип-хопом. Как группа 1990-х они не звучали. Это была музыка 2010-х. Возможно, появившаяся слишком рано, чтобы стать популярной. «Мобилу на вибро не слышно и не видно. В городе опасно. Это очевидно. Извините, где здесь аптека?» Это и есть слова сверхчеловека. «Момент наступил. Поднимай свой скилл. У тебя склероз, но ты о нем забыл. Ты — это то, как ты ловишь грув. Пока ты ловишь грув, ты bulletproof». «Наркотики». Bulletproof. 2012 год. «Наркотики» — про эйфорическое ощущение жизни. Это песни круглосуточных тусовщиков. Лео Ковалев писал, что они предвосхитили появление пошлой Молли и легионы их юных подражателей, которые стали делать примерно то же самое, но намного тупее. Не знаю, согласитесь вы с такой оценкой или нет, если послушаете и сравните. Когда будущий кумир поп-панка Кирилл Бледный еще учился в школе, группу «Наркотики» уже называли панком поколения «Топ-шоп», любимого магазина хипстеров. Чего уж греха таить. Я сам покупал свитшоты в этом магазине, но «Наркотики» не слушал, хотя о группе знал. Все-таки до широкой аудитории парням не удалось дотянуться. Это наверняка обидно, ведь эстетами сами себя они не считали и, по-видимому, рассчитывали на больший успех у публики. Наша главная задача — чтобы твою песню можно было под гитару спеть, и она была бы такой же классной, как когда не под гитару. Мы вообще очень традиционные чуваки. Любим хорошую песню с хорошей мелодией, чтобы сыграно было с душой. Мы как группа Любе. Евгений Горбунов, 2012 год. В 2012 году, пока весь мир ждал конца света по календарю Майя, вышел второй и последний альбом «Наркотики. Разочарование года». Тогда же свой дебютный LP выпустила и краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Инди-ансамбль со скрипками, флейтами, аккордеоном, саксофоном и гитарами играл самую светлую и духоподъемную музыку десятилетия. И делал это без малейшего намека на эстетский снобизм, который был характерен для тогдашней инди-тусовки. Гигантский коллектив, состав которого колебался от 7 до 13 человек, возглавлял автор песен Иван Смирнов. В дивизии пели сам Смирнов и его возлюбленная Яна, дочь Андрея Гордеева, лидера группы «Манго Манго». Ассоциации с канадцами Arcade Fire возникали при первом же знакомстве с музыкой КД и МБ. Но здесь чувствовалось скорее родство темпераментов, чем музыкальных стилей. Было в дивизии много и от русско-советской музыкальной традиции. Все тексты первого альбома были основаны на сюжетах детских сказок. Когда Иван и Яна начинали артикулированно петь в два голоса, создавалось ощущение, что ты навсегда попал во вселенную психоделического союз-мультфильма. «Мы не звери, мы не люди. Каждый здесь волшебный чудик. На-нау, на-нау, на-нау, на-нау. Мы помощники Ларисы, со страницы на страницу. На-нау, на-нау, на-нау, на-нау». Краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Армия Ларисы, 2012 год. В то же время КД и МБ могли звучать не только искренне и непосредственно, но и пугающе эсхатологично. Астронавты возвращаются домой. Им до завтра нужно встретиться с семьей. Ждет планета, завтра очень важный день. Конца света, все истории людей. Странный мальчик дорисовывает сад. Автоматчик дочищает автомат. Рыбоводы выпускают в море сельдь. Все готовы. Завтра очень важный день. Львы и лоси выйдут к людям из лесов. Скромно спросят, лягут в комнату под стол. Ждет планета. Завтра очень важный день. Конца света, все истории людей. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Астронавты. 2012 год. Получив уйму внимания критиков и музыкальных журналистов, группа была обречена испытывать трудности с гастрольной деятельностью. В России с ее крайне недружелюбной к инди-коллективам музыкальной инфраструктурой КД и МБ поджидал логистический ад и низкий заработок. Представьте, сколько времени занимает один только саундчек такой большой группы на сцене. А ведь всех этих людей нужно возить на большие расстояния, кормить и сводить вместе для репетиций и записей новых песен. Смирнов признавался, что справляться с этими нелегкими задачами помогало отношение к музыке как к хобби. Видимо, играя именно ту музыку, которую хочется, можно выработать в своем организме нужное количество стоицизма. Он поможет выдержать как отсутствие широкой известности, так и коммерческого успеха. Впрочем, последнее характерно для многих групп поколения афиши. Налет шероховатости, дилетантизма, а порой намеренного лоу-фая в звучании, не помогал завоевать массовую аудиторию. Зато очень нравился хипстерской столичной публике, которая стала нуждаться в таких русских песнях, с которыми ей было бы здорово себя ассоциировать, но от которых бы не отдавала русским роком. Многим группам не удалось просуществовать долго, но их след в русской музыке стал заметен через другие или сольные проекты. Из англоязычного проекта «More Money» выйдет русскоязычная «Наадя». Из многообещающих «Море облаков» известная в будущем певица Тося Чайкина. Из шумовых «Падла Бир Аутфит» более конкретные и песенные «Sonic Death» и «Арсений Креститель» — проекты Арсения Морозова. Для человека, который с самого начала обращался с собственным лирическим героем весьма иронично, еще до эры постиронии, Морозов в 2022-м тронется рассудком серьезнее других. В безоблачном 2011 году было невозможно поверить в такое. Фанаты, фанаты, фанаты, фанаты. Делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем. Я люблю смотреть, когда богатым и красивым людям хорошо. Падла Бир Аутфит. Фанаты. 2011 год. Позже многие артисты лоу-фай амплуа открыто признавались во влиянии Арсения Морозова на их творчество. К примеру, Евгений Гудков, лидер минималистичного проекта «Пес и группа». К сожалению, Евгений лишь немного переживет десятилетие и покинет наш мир в 2020 году. «Я признаю, что Сеня...» — Морозов из «Падла Бир Аутфит». «Все это первый начал. После него это было делать, ну, не легче. Но ты понимал, что это может быть воспринято не как какое-то говно, не как прикол из ВКонтакте, не как для друзей вещь. Если ты запишешься на кассету или ноутбук, или что там у тебя есть, люди могут попытаться найти в этом что-то. Не то, что я увидел Сеню и такой сразу «Ой, пойду, тоже так сделаю», но когда у меня самого возникло желание что-то записать, у меня не было мысли, что надо накопить денег и снять студию, не было страха сделать все максимально простым образом. Евгений Гудков, 2011 год. Были и серьезные авторы, претендующие на концептуальность. К примеру, подмосковный инди-фолк-проект «The Retuses», по факту состоявший из одного человека — Михаила Родионова. Альбом 2011 года «Walls Baltica» был вдохновлен поездками в Калининградскую область, а песни с релиза носили названия различных немецких городов Восточной Пруссии. «Пройсиш Айлау», «Ной Курен». «The Retuses» стали любимой группой романтических и мечтательных натур начала 2010-х. Утопленный в реверберации голос, сонливо пропевающий по-английски мечтательные вальсы и полонезы под аккомпанемент клавиш духовых и аккордеона, пришелся по душе Олегу Нестерову, «Мегаполис». Альбом вышел на его лейбле, «Снегири». Симптоматично, что самыми популярными песнями «The Retuses» стали атмосферные приложения стихов Есенина, «Шагане», «Письмо к женщине». Очевидно, Родионову не хотелось запомниться как исполнитель стихов Серебряного века. Колебаться в статусе не то русских Бейрут, не то Петра Налича на транквилизаторах тоже не очень приятно. А значит, надо было выпустить нечто новое. В этом отношении «Астра» была верным творческим решением. Связанная единой концепцией, стилистически близкой к предыдущим работам «The Retuses», она обладала куда большей конкретикой и ритмикой. Но глобальных амбиций у групп того периода практически не было. У нас интимная, спокойная музыка. Вряд ли она может звучать на стадионах. Это точно не про нас, заявлял другой подписант «Снегирей» Михаил Плетнев на премии Артемия Троицкого «Степной волк» в 2011 году. Участник петербургского инди-поп-коллектива «If We» прекрасно отдавал себе отчет в том, что инди идет в этой связке раньше, чем поп. Также в 2010-2012 годах незаметно случился ревайвал отечественного постпанка. Шарманку новой русской волны 2010-х запустил ростовчанин Влад Паршин со своими ростовскими проектами «Моторама» и «Утро». Колумнисты «Афиши» не то чтобы разглядели в этом перспективу, скорее приравняли музыкантов к эпигонам манчестерских групп 30-летней давности. Как говорят наши виртуозные соседи, нет, позвольте. В смысле, я лично люблю группу Joy Division как мало что. Но нельзя же так буквально. Обескровленный постпанк, вокалист поет матовым механическим металлическим голосом, гитара, разумеется, где-то на уровне шеи, но только что без припадков. Очень странно. Вот есть, допустим, в Москве клубы, где 40-летние мужики снимают The Beatles, а тут выходят молодые люди и ту же операцию с ансамблем Иэна Кёртиса проделывают. Внушительно, конечно, только непонятно на какой ляд. Качество песен за игрой «Найди 10 отличий» теряется напрочь. Извините. Александр Горбачев, 2008 год. Если англоязычная «Моторама» пошла на экспорт в духе своего времени, то русскоязычное «Утро» изменило расклад на отечественной сцене. С их одноименного альбома в 2010 году началась новая глава в истории русского постпанка. Влад Паршин расчистил путь проектом в диапазоне от сибиряков «Сруб» до белорусов «Молчат дома». Сумрачный ростовский гений был не чужд концептуальным шалостям. Дебютный альбом «Утро» выходил на сайте группы, оформленном как некий лабиринт, запутывающий пользователя. Преемственности с модными ростовскими командами 1990-х и 2000-х типа «Эллен», «Матросская тишина», «Пекин Роу-Роу» или «Церковь детства» было мало. Холодный саунд, замогильный голос, мелодичные гитары. К хорошо знакомым музыкальным канонам и клише Паршин приправил загадочную лирику с религиозно-мифологическими мотивами. Порой это напоминало японскую поэзию, но образы степи выдавали ростовские корни. «С руками в золе я блуждаю в степи, блуждаю в степи, где холодное небо встречает рассвет». «Утро. Незнакомая сила. 2010 год». «Сильный лес пусти, пока рассвет еще спит. В высокой траве не увидеть камней, не увидеть воды и отражения в воде. Души стареют быстрее тел». «Утро. Души стареют быстрее тел». 2010 год. Уместно будет вспомнить и екатеринбургскую группу «Городок чекистов», чье название отсылает к знаменитому жилищному комбинату НКВД Свердловска. Их релиз «Пустота», заполненный звуком винтажных синтезаторов, мотором драм-машины и минималистичными гитарами, предвосхитил сибирскую волну постпанка второй половины 2010-х. «Буерак» — плохо. Герой песен «Городка чекистов» влачил жалкое существование в одном из провинциальных постсоветских спальников. Но он был лишен эстетизма, пацанской брутальности, иронии над окружающей действительностью, неотъемлемых атрибутов постпанк-песен 2010-х. Даже пресловутые панельки, как символ безысходности холодных советских бетонных джунглей, появился именно здесь, в словах и на обложке. 12 градусов, 9.08. За окном моросит, это кажется осень. Южная промзона, северное гетто, но и там все одинаково одеты. Городок чекистов, окраина, 2012 год. Все эти симпатичные, талантливые, иногда недооцененные артисты все же летали ниже радаров и не обрели большого успеха, даже если продолжили полет. Теперь же пришло время поговорить об артисте, который смог записать главную пластинку поколения Афиши. Тем более, что сам журнал Афиша объявил об этом статусе со своих страниц. От Налича до Муджуса. Потерянный, забытый и вновь обретенный русский язык. 7 марта 2010 года музыкальный коллектив Петра Налича с песней «Lost and Forgotten» был выбран в качестве участника от России на конкурс Евровидения. Уже через пару лет на Евровидении будут смотреть скептически, да и побеждать в нем будут в основном фрики. Наверное, 2010 был последним годом, когда к конкурсу относились серьезно, как к спортивному состязанию. Чего говорить, Макс Фадеев с нуля создавал артистов специально под Евровидение. Так было с группой «Серебро» в 2007, так было в 2010 году и с певицей Йо-Йо. Референсом для Фадеева была популярная в те годы «Леди Гага», но русской «Гаги» не вышло. Солистка сломала ногу за пару месяцев до конкурса, предоставив свое место на Евровидение Петру Наличу, за что была уволена. Жестокий мир музыкальной поп-индустрии просто сожрал Йо-Йо. Петр Налич был интеллигентом с хорошим музыкальным образованием, автором своих песен, не продюсерским проектом. Он не принадлежал к миру российского шоу-бизнеса, ведь взлетел не с помощью продюсера, а благодаря YouTube, в 2007-м став первой русской музыкальной интернет-звездой. В 2008-м он стал еще и первым артистом, выпустившим в интернете альбом «Радость простых мелодий» с использованием системы «Pay what you want» — «Заплати сколько хочешь». Неудивительно, что в телевизоре Петр Налич с его оперными приемами и оригинальными аранжировками был не к месту. Не то как анахронизм, не то как парень из будущего. Выступление на конкурсе в Осло принесло артисту всего лишь 11-е место. И хотя на Евровидении Налич пел по-английски, и его главный хит-гитар тоже англоязычный, именно Петру и его группе удалось стать мостиком между Россией нулевых и десятых. Страна, которая к концу 2000-х стеснялась петь по-русски, к середине нового десятилетия имела индустрию, ориентированную почти исключительно на русскоязычного слушателя. Налич, внук Башняка, впитавший в себя балканскую музыкальную традицию, своим творчеством ускорил наступление русофильских времен в музыке. Балканский след в песнях 2010-х себя еще проявит. От Налича до Мартича был один шаг. Роман Муджус Литвинов тоже рос в интеллигентной московской семье, но его бэкграунд был иной. Муджус играл EDM и сотрудничал с андеграундным лейблом How to Make. По собственному признанию, поначалу он манерничал, делал сложную музыку с сломанными ритмами, собирая композиции из десятка коротких искаженных сэмплов. Наверное, так бы звучали сотни калькуляторов в одной комнате, если бы их звуки слышал человек под... Удивившись, почему в клубах никто под такое не танцует, Роман решил шагнуть в более попсовом направлении. Альбом «Cool Cool Death» 2007 года уже содержал в себе не просто электронные композиции, а песни, в которых русские фразы были забавно перетасованы с англицизмами. «Не волнуйся, это странно. Новостройки, показалось. Сигареты, львы и тигры. Entertainment, хвост кометы». Муджус, «Мертвый мальчик», 2007 год. «Почему я в техно дернулся?» Во-первых, тогда, в середине нулевых, оно правда пошло волной. Это была не просто мода. Казалось, что это часть чего-то большего, некая универсальная площадка. Во-вторых, EDM начал превращаться в спорт, техническое соревнование. Это очень круто, и мне это до сих пор интересно. Музыка, которая развивается по законам научно-технического прогресса. Но иногда теряется то, с чего все и начинается. Есть много продюсеров, которых я слушаю, чешу подбородок и думаю: «Ого, очень круто». Но я никогда не буду это слушать в плеере. Муджус, 2011 год. Подобно тому, как Роман крошил сэмплы и звуки на маленькие фрагменты, он также дробил текст на мелкие скомканные кусочки. Вместо связанной истории получался хаотичный калейдоскоп образов. Николай Редькин сравнивал их с смс-ками или твитами. В припевах Роман часто прибегал к приему повтора и перечисления. «Все нормально» или «на луне, на нуле». Каждую фразу можно безболезненно вырвать из контекста, потому что никакого контекста нет. Слова и смысл в них здесь такой же сэмпл, который необходим для общего впечатления от музыки. Его особая вокальная манера во многом предвосхитила эпоху ASMR-контента. Не пропевая, а прошептывая свои интимные и странные песни, Муджус стал звездой русской инди-электроники. Его обожали музыкальные журналисты в России, были слушатели и в Европе. Перед Литвиновым были открыты разные пути. Начиная с «Cool Cool Death», альбомы Романа можно делить на песенные и инструментальные. В этом отличие от «Дельфина», с которым Муджуса часто сравнивали из-за меланхоличного вайба и скромных вокальных данных. «Дельфин» не был продюсером и не мог существовать без музыкантов. Они отвечали за звуковое наполнение его релизов. «Миворк», Павел Додонов. Муджус, записав в 2011 году один из главных русских альбомов в истории, «Дауншифтинг», просто взял и вернулся к инструментальной электронной музыке. Успех и лавры поп-артиста интересовали его меньше, чем подлинная творческая свобода. А она как раз и заключалась в том, чтобы постоянно находиться в поиске. Работать то с IDM, то с поп-песнями и так по кругу. Но амбиция записать великий русский поп-альбом у Муджуса была. Муджус — человек, который едва ли не ежемесячно ездит с концертами в Европу, который в прошлом декабре играл на отдельной площадке французского фестиваля «Трансмузыкалис», лауреат международного конкурса Red Bull Music Academy, ездивший по его стипендии в Лондон, герой материала о русских музыкантах на Пичфорке. Понятно, что Муджус с его-то умом, талантом и чутьем давно уже мог переехать куда-нибудь в Берлин и встроиться в тамошнюю систему. Вместо этого он сидит в Москве и пишет альбом русских песен. Александр Горбачев, «Афиша», 2011 год. В 2011 году Муджус выпускает свой самый прямой и песенный релиз. На «Афише» появляется его фото, сделанное Гошей Рубчинским, будущей звездой дизайна, а пока что просто модным фотографом. Критик Александр Горбачев становится главным апологетом творчества Литвинова, а «Дауншифтинг» нарекает группой крови для поколения нулевых и морской 21 века. Сравнения с Цоем были особенно опасны и претенциозны. Речь шла о влиянии или музыкальных особенностях. Оценивать первое было рановато. Кстати, по собственным словам, Роман не слушал группу «Кино». А если сравнивали доступность музыки для масс, разве мажор из Дегтярного переулка и хипстер из клуба «Солянка» мог записать что-то народное, как Цой? Фанатик всего западного и необычного, поклонник лейблов Warp и DFA, взял и придумал композиции, которые в своей гениальной простоте похожи на трехаккордовые дворовые песни русского рока? Я уже довольно долго музыкой занимаюсь и уже понял, что нет ничего более авангардного, чем делать в России поп-музыку. Муджус, 2012 год. На мой вкус, Муджус сделал нечто более великое. Стал Муджусом. Не чьим-то аналогом или последователем, а самостоятельной единицей. Глупо искать в прошлом русской музыки его предшественников. Готов принять сравнение разве что с «Дельфином». Но отныне с Муджусом будут сравнивать целую плеяду новых артистов 2010-х. От гитарных инди-романтиков типа Сироткина до электрорэп-модников типа Петера Мартича. Муджус сам стал ориентиром, которым вдохновляются другие. Тогда откуда параллели с Цоем? Безусловно, Муджус сделал беспроигрышный ход, привнеся в свой мелодический шепот под кислотные синтезаторы русские народные напевы. Это практиковал и Цой, особенно на поздних альбомах «Кино». Забавны даже пересекающиеся темы панчлайнов в текстах, Простите, я еще не пришел в себя после предыдущей главы. Панчи тут литературные. У Муджуса отсылка на Островского, у Цоя — на Грибоедова. Все-таки мы — самая читающая страна в мире. Мы цвели на костях весны. После марта пришел февраль. Новостройками снились сны, тишину закаляла сталь. Муджус, выздоравливай скорей. 2011 год. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума. Не печалься, гляди веселей. Кино «Красно-желтые дни», 1990 год. Если мы говорим о саунде альбома «Дауншифтинг», то рискну сказать, что ничего похожего ни одна великая русская рок-группа до Муджуса не записывала, да и не могла, ввиду технических данных и жанровых ограничений. Весной 2011 года вышел первый сингл Романа «Выздоравливай скорей», своим диско-ритмом, напоминающий работы проекта «The Rapture», а мелодиями — группу MGMT. Муджус стирал и убирал все лишнее из альбома, облегчая композиции для восприятия, но был IDM-музыкантом по своему духу. А значит, глитчи, миди-сэмплы, восьмибитные мелодии и искажения все равно окутывали хрупкий голос Романа. Такой саунд не позволял считать «Дауншифтинг» поп-записью в полной мере, скорее, поп-записью в дискографии Муджуса. Но и роком это тоже не назвать. Редкие гитары на альбоме — лишь еще один из сэмплов. В песнях мало от традиционного гитарного рока Цоя или Лагутенко. В чем Горбачев точно оказался прав, так это в оценке потенциала Муджуса как большого мелодиста. «Дауншифтинг» восполнил отчаянную нехватку мелодий в эпоху тотального избытка звуков. Мелодии были и впрямь потрясающие, неподражаемые, а главное, они идеально сочетались с текстами Романа. Не будет преувеличением сказать, что это были первые большие русские песни за много лет со времен песен Валерия Полиенко для «Тату» и группы «Звери» в нулевые. Да, их пело явно меньшее количество людей, чем «Я сошла с ума», но и в сотни раз большее, чем песни англоязычных групп «Мои ракеты вверх» или «Cheese People». Помните таких? Афиша писала про них в 2000-е. «Дауншифтинг» запустил долгоиграющий тренд на слово «юность», подарившее название самому известному треку с пластинки. «Навсегда вместе, навсегда врозь. Навсегда космос, навсегда кровь. Навсегда вечность, навсегда зверь. Навсегда юность, навсегда смерть». Муджус. «Юность», 2011 год. Использовать это слово сегодня кажется какой-то звенящей пошлостью, но в начале десятилетия оно сводило всех с ума. Бренд одежды, релизы инди-групп и паблики ВКонтакте так или иначе эксплуатировали юность. Напрасная, потерянная, да какая угодно, главное — юность. Но вот что особенно важно. Пластинка Муджуса, будучи записанной на абсолютно западном, высоком уровне качества с многослойным продакшеном, была про нас с вами. Про наши теплотрассы, про нашу кровь на танцполе, про нашего зверя под кожей, про нашу юность и наш космос. Хипстер-западник, который по всем законам жанра должен был слезно падать на колени перед редакцией Pitchfork, записал русский альбом. И если русский рэп не забывал свои корни и даже не пытался играть с английским, то молодые инди-музыканты в нулевые годы перестали петь на родном языке. Муджус, не будучи каким-то славянофилом и патриотом, вернул русский язык отечественной городской молодежи из среднего класса. На момент 2011 года модный альбом на русском языке — событие. И оно вдохновит многих попробовать сделать то же самое. Как блогеры стали музыкантами? Спасибо, Ева и Валентин Стрыкало. В начале 2010-х люди моложе 35 уже черпали информацию об окружающем их мире из интернета. Новости, сериалы, музыка, знакомства — за этими вещами шли в интернет, по крайней мере, в крупных городах СНГ. Песни того же Муджуса медленно расползались по плейлистам ВКонтакте. YouTube и Рутюб, на тот момент не на шутку конкурировавший с первым, постепенно пришли на замену ТВ. На рубеже нулевых и десятых появились и первые российские видеоблогеры. Русский YouTube начинался с развлекательного контента. Илья Мэдисон и его смешные обзоры на всратые игры, Макс плюс 100-500 и его несмешные обзоры на смешные видео, Катя Клэп и ее пародии. Даже неонацист Тесак с его охотой на педофилов «Сафари» в «Окупай педофиляй» делал развлекательное, а не политическое шоу при всей маргинальности происходящего. Кстати, в названии пародировалась «Occupy Abay» — либеральная акция эпохи Болотной, которая сама была пародией на «Occupy Wall Street» в США. Музыку к заставке шоу «Тесака» написал будущий известный артист и хип-хоп-продюсер Иван Рейс. Основанная Юрием Дегтяревым студия «My Ducks Vision» была важным явлением русского комедийного YouTube. Сценки, скетчи, попытки повторить в России западные флешмобы, например, станцевать на каждой станции московского метро — все это «My Ducks Vision». Ключевые работы команды — феерическая расстановка точек над «Эмма» и скандальная правда о проекте «Макдоналдс». Последнюю в те годы смотрел даже президент Медведев. В ироничном видео о «Макдоналдс» рассказывалось, будто все рестораны франшизы — это прикрытие для американских подземных бункеров на случай ядерной войны. До времен постиронии было еще далеко, и многие зрители принимали такой псевдоразоблачительный контент за чистую монету. Оказалось, политический юмор стал проявляться не на пустом месте. «My Ducks Vision» стали первыми, кто согласился делать заказные видео для Василия Якименко и Кристины Потупчик, известных по политическим движениям «Наши» и «Росмолодежь». Они находились в поисках талантливой молодежи и так вышли на студию. В марте 2011 года появилось объединение видеоблогеров, возглавляемое Юрием Дегтяревым «Спасибо, Ева». Следы правительственного финансирования заметны даже в названии. Изначально планировалось, что студия будет улучшать имидж РПЦ. Потом концепт сменился, но название, отсылающее к «Проматери человечества», оставили. Знаменитый ролик 2011 года, в котором звезда «My Ducks Vision» Сэм Никель сначала трогал за грудь тысячу девушек, а потом той же рукой здоровался с Владимиром Путиным, облетело интернет. Многие известные блогеры и музыканты 2010-х вышли из «Спасибо, Ева». Руслан Усачев, Данила Поперечный, признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 813. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 14.06.2024. Илья Мэдисон, до участия в «Еве» уже самый популярный блогер России. Камеди-рэп-группа «Хлеб» и фронтмен группы Little Big Илья Прусикин. После распада «Евы» Прусикин успешно русифицировал западный формат «Epic Rap Battle of History» — пародийное шоу, где друг друга батлили рэп-версии исторических личностей и вымышленных персонажей. Засветился на «Еве» и упомянутый ранее «Тесак». Позднее многие блогеры заявляли, что не знали, откуда идет финансирование проекта. К примеру, Поперечный утверждал, что целью проекта было частое упоминание имени первых лиц и их популяризация, а не открытая пропаганда, поэтому блогеры действительно первое время могли не догадываться, какую роль они играют в глобальной задумке. Когда факт, что делалось все на заказ и за деньги правительства, вскрылся, блогеры покинули проект, а студия исчезла из общественного поля. YouTube начинался как платформа для случайно снятых видео, некоторые из которых становились популярными. Чистая стихия, честная, анархичная, без правил и законов, предсказуемо продержавшаяся в этой форме очень короткое время. Юрий Дегтярев, 2021 год. Провластные творцы хорошо чувствовали, куда дует ветер. Именно на «Спасибо, Ева» в 2012 году выходили выпуски «Великой рэп-битвы», где известные персонажи истории батлились друг с другом незадолго до появления «Версуса». Сталин против Дурова, Тесак против Майкла Джексона. А уже другой канал, «Контр-ТВ», с его длинными интервью Сергея Минаева с гостями-музыкантами предвосхитил популярность схожих интервью Юрия Дудя в 2017 году. Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 360. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 15.04.2022. Однако настоящие музыкальные открытия случались в интернете органически, без большого финансирования. Это была эпоха, когда блогеры стали превращаться в музыкантов, а разница между этими понятиями размылась. Когда в 2008-м один украинский парень по имени Юра Каплан увидел ролик Сэма Никеля из «My Ducks Vision», он выпустил собственное первое видео — обращение к музыканту Вячеславу Малежику. Каплан вдохновился жанром ироничное видеообращение, которое часто практиковал Никель. Дальше Каплан снял еще ряд видеообращений к звездам шоу-бизнеса — Тимати, Диме Билану, Потапу и Насте Каменских, «Чай вдвоем», Максим, Тимбаленду, Сергею Звереву. Они набрали миллионы просмотров. Перед веб-камерой Юра представал в образе наивного придурковатого провинциального парня по имени Валентин Стрыкало из села Бурильцево. Так, став продолжением интернет-мема, родилась одна из главных групп постсоветского камеди-рока. Что может лучше отражать эпоху? Каплан показывал хорошие навыки сторителлинга, умело вживаясь в песнях как в мужские, так и в женские роли. «На Каене, вся в габане, по Житомиру гоняю, гоняю. Все таксисты и маршрутчики дорогу уступают, текают. Все подруги по общаге наливают и рыдают, ведь знают, что я. На Каене, вся в габане, по Житомиру гоняю, я гоняю. Оу». Валентин Стрыкало. Каен. 2010 год. К харизме провинциала прилагались хорошие вокальные данные. Валентин Стрыкало поймал нужную интонацию и манеру пения, где-то между Кашипаровым из «Песнеров» и Евгением Осиным. И хотя его песни были написаны как дворовые шлягеры, в них чувствовалась традиция чуть ли не всех советских виа сразу. С той разницей, что все эстрадные интонации и совдеповские отсылки в песнях Стрыкало обыгрывались с доброй иронией. «Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены». Валентин Стрыкало. «Наше лето», 2011 год. Валентин Стрыкало олицетворял нечто большее, чем материализовавшийся мем. Он стал мостиком между бумерской ностальгической индустрией по СССР, майки и кружки с советским гербом, бесконечные старые песни о главном и достояние республики по телевизору, и думерской тяги к советской ретроэстетике. Теперь, если кому-то не хватало смелости искать новые смыслы и петь об этом, всегда можно было взять пример с Валентина Стрыкало, чтобы начать копаться в постсоветском прошлом. Валентин Стрыкало — Ляпис Трубецкой для миллениалов, а «Наше лето» — Евпатория 2010-х. Конечно, ностальгией все не ограничивалось. Стоит вспомнить такие народные хиты, как «Я бью женщин и детей» и «Лишь однажды», которые также принесли Стрыкало известность. Они не содержали в себе каких-либо отсылок на постсоветскую реальность и скорее были просто ироничными дворовыми песнями эпохи интернета. Хотя «Я бью женщин и детей» содержала в себе незамысловатый социальный подтекст. Споры о домашнем насилии в России и Казахстане на рубеже 2010-2020 годов примут более серьезную форму. Удавались Юрию и персонажи-аутсайдеры, жалкие и смешные неудачники. Собрав и записав свои хиты на альбоме «Смирись и расслабься» в 2012 году, Валентин Стрыкало поехал с концертами по всему СНГ как полноценная рок-группа. Композиции вроде «Отель-кооператор», «Наше лето» и «Каен» выдержаны в подзабытом жанре деревенского или провинциального рока. Можно было бы сравнить даже с «Сектором газа», но уж слишком театрализованно и стебно выглядит то, что у Юрия Хоя Клинских получалось органично. Алексей Можаев, 2012 год. Юрию Каплану было нелегко избавиться от образа провинциального дурачка и от комедийного амплуа в целом. Он попытался переизобрести себя на следующих релизах. В 2013-м вышел альбом «Часть чего-то большего», где, по словам самого Каплана, юмор стал более завуалированным, ведь каждый любит вуаль. Мне кажется, его атмосферная песня «Кладбище самолетов» вышла слишком рано. Оставалось еще несколько лет до волны популярности групп типа «Пасош». Часть публики не приняла новый облик группы. Ведь полюбила Валентина Стрыкало за другое. Просто сравните образы из предыдущих текстов с этими. «Город из тех, что хочешь, хочешь быстрее покинуть». Песни «Полярные ночи во сне». «Я рассекаю небо над ледяной пустыней». «Я рассекаю небо во сне». Валентин Стрыкало. «Кладбище самолетов», 2013 год. На третьем альбоме Валентина Стрыкало «Развлечения» не было ни одной шуточной песни, зато был жанровый прыжок в Midwest Emo. Многие фанаты этого не очень поняли. Стоит отметить, что релиз продюсировал минчанин Константин Пыжов. В будущем он возьмется за «Пошлую Молли» в начале 2020-х. Юрий Каплан, напротив, к концу десятилетия распустит собственный проект. Несмотря на это, именно Валентин Стрыкало соединил два запроса публики 2010-х — тягу к интернет-фрикам вкупе с ностальгическим аттракционом. 2010-е подарят ей и то, и другое. Постсоветское пространство в борьбе за смыслы. Бардаш, Дорн, Корж и Ёлка. Как отмечалось в начале книги, на рубеже нулевых и десятых хитов у отечественных поп-артистов было немного. Это не означает, что интересных поп-песен вообще никто не написал. Была Ева у группы «Винтаж», не только ремейк, но и спин-офф «Беги от меня», хита «Гостей из будущего». Был вирусный клип на маму Любу у фадеевской группы «Серебро». Появились даже хиты для женских визгов в караоке с кальяном, вроде «Одиночество» певицы Славы. Но в поп-музыке со времен Шаповалова и Тату не было провокационных персонажей. Не хватало новых смыслов. Были и хиты, и талантливые артисты, но писать о них нужно с многочисленными оговорками. Поп-музыка жила в интерьерах эстрадных ТВ-шоу и премий типа «Золотой граммофон». Конечно, существовал целый пласт по-настоящему популярной музыки, которую не показывали по федеральному ТВ и не обсуждали в хипстерских интернет-изданиях. Это то, что осторожно называют неустойчивым термином «кавказский шансон». Черкес Мурат Тхагалетов стал автором сразу двух народных хитов 2010-х «За тебя Колым отдам» и «Едем в соседнее село на дискотеку». Под эти песни отмечали свадьбы и дни рождения, ездили в машинах с открытыми окнами по вечернему южному городу. Представить без них не только кавказский или российский, но и постсоветский музыкальный пейзаж невозможно. Эти душевные и простые песни были популярны везде. Они как бы доносились из недр народной жизни, звучали в маршрутках и на рынках, высоко ценились кавказцами и уроженцами Центральной Азии. Но кавказский шансон будто стоял особняком от всей остальной русской попсы и не был в нее толком интегрирован. Это была история про вирусные песни, не про персоналии или знаковые альбомы. Вот кто в начале 2010-х записал поп-пластинку, которую сегодня можно переслушать без лишней брезгливости? Как ни забавно, это сделала дочь Владимира Шурочкина, «Ласковый май», певица Нюша. Ее альбом «Выбирать чудо» с одноименным хитом уже безнадежно устарел по саунд-дизайну, но все еще может обратить на себя внимание беспощадными строчками в духе «Обещает быть с тобой», «Обещает целовать тебя по утрам», «Обещает быть собой», «Умирать в твоих руках». В остальном это образцовый гибрид европопа и R&B с наивными, но парадоксальными текстами, чудесными мелизмами и изящными аранжировками в духе песен команды «Ксеномания». И все же назвать это новым словом в русской поп-музыке язык не поворачивается. Нюша, отстреливаясь короткими очередями, ползла по тропе, вытоптанной в русской попсе хитами авторства Константина Меладзе. Минор, этника, страстность. В проверенную формулу она лишь немногое добавила от себя. В остальных случаях поп-музыку было невозможно слушать альбомами. Как писали в «Коммерсанте» про дебютный релиз группы «Градусы», тот факт, что поп-пластинку можно слушать без отвращения, уже вселяет оптимизм. Да, мы жили во времена настолько низких запросов. При том, что «Градусы» не чурались фанка и реггетона, а их «Голая» имела дерзкую смену тональности, модуляцию во втором куплете. Необязательный прием в отечественной попсе, прямо скажу. Впрочем, народными хитами песни «Градусов» сделали их въедливые, но совершенно дурацкие тексты. «Плевать, если я заболею. Я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом». «Градусы», «Голая», 2010 год. От оригинального жанра, R&B, оставлена только вокальная манера, хореография в клипах и как бы современный продакшн. Скрестив их с тем, что привыкли слушать поклонники русского радио, певица предложила понятный нашим поп-потребителям продукт. Полюбить его сложно, но, похоже, россияне совсем не против в конце 2010 года иметь такую музыку в качестве фона. Алексей Можаев, 2010 год. Удивительно, но бедный на креатив русский шоу-бизнес в начале 2010-х драйвился за счет украинских артистов. Украинские поп-проекты выделялись среди российских большей смелостью и стремлением к конкуренции. Не моментально, но это привело к их качественному скачку в сравнении с российскими. В пространстве радио-френдли хитов работало объединение Юрия Бардаша. «Кружева Мьюзик». Бывший танцор из Донецкой области, его можно заметить в старых клипах Сереги, стал продюсером как для китчевых Quest Pistols, так и для тинейджерской поп-рок группы «Нервы» с Женей Мильковским в качестве фронтмена. Quest Pistols вошли в историю русскоязычной попсы с вольным ремейком песни «Long and Lonesome Road» — «Я устал» нидерландской группы «Shocking Blue». Периодически звучание проекта приобретало поп-роковые черты, как в гитарном хите 2011 года «Ты так красива». Но в целом, зрителю в клипах всегда напоминали, что Quest Pistols — танцевальная команда, поэтому пластичности уделялось больше внимания, чем музыкальности. Бардаш умел не просто наводить суету и заряжать таланты на работу, но и генерировать новые идеи, провоцировать слушателя. Название Quest Pistols — отсылка на икон панк-рока Sex Pistols. Да и Шаповалова я здесь вспомнил не случайно. По поводу тату. Ваня Шаповалов — мой хороший товарищ, в чем-то наставник, один из немногих людей, кто поразил меня своим подходом к работе. Вот это продюсер настоящий. И плевать, что все говорят, что он сдулся или он сумасшедший. Значит, они никогда не разговаривали с этим человеком. Мне же посчастливилось быть с ним знакомым, и я рад этому. Юрий Бардаш, 2013 год. Другой продюсер, Алексей Потап Потапенко, с успехом подготовил свой лейбл «Мозги Интертеймент» к эпохе вирусных видео. Приемы электронной группы «Дисклошур» были перенесены на славянскую почву и соединились с традициями постсоветского китча. В начале 2010-х проект Потапа «Время и стекло» был продуктом телевизионной эры. Но в 2015 году их безумный клип на «Имя 505» уже предвосхищал эру TikTok-трендов. У меня нет эмпирических данных, но успех группы «Время и стекло» в середине 2010-х мог быть следствием высокой планки креативности, заданной Бардашем и его Quest Pistols. Украинские поп-артисты одними из первых стали снимать яркие, запоминающиеся вирусные клипы. Но самым важным украинцем в отечественном шоу-бизнесе стал Иван Дорн, тоже фанат «Дисклошур» и участник группы, в названии которой был «Каламбур». Бывший вокалист дуэта «Паранормальных» стал артистом переходного этапа в истории русской попсы. За ним тянулся шлейф участия в традиционном поп-дуэте из нулевых. Песни «Пары нормальных» звучали на радио в России, а клипы ротировались по ТВ. Но Дорн был самобытным исполнителем, а не бездушной машиной с эстрадного конвейера. С новым десятилетием началась новая эра и в творчестве Дорна. Его первые сольные песни 2010-2011 годов демонстрировали, что он намерен двигаться в противоположном направлении от всего русского поп-сегмента. Для начала — сломать правила русского языка, почти неподъемного для легких поп-песен. Дорн сделал то, что когда-то удалось Михею — адаптировал неповоротливый язык под нужды ритмики. Посмотрите, как Дорн элегантно рифмовал на созвучие в третьей и четвертой строчке песни «Ненавижу». «Был обычный день. Точно не весна. Я помню, как теперь, что ты была одна и разносила письма, а я попал в зависимость». Но это была разминка. Настоящее приручение языка случилось в 2011 году, когда вышел программный хит певца «Стыцамен». Там в слове «играет» он поставил ударение на первую гласную, чем нарушил орфоэпическую норму. Зато зарифмовал слово с прилагательным «любимое». Прочитайте эти строчки по всем принятым нормам русского языка, и рифмы не будет. Но пропойте это так, как сделал Дорн, и небываемое станет явью. «Самая люби моя музыка здесь и играет». Иван Дорн, «Стыцамен», 2011 год. Русский язык довольно грубый. Я работаю так, чтобы он пелся как будто с легким акцентом. Для меня даже каждый слог имеет значение. Иногда я переставляю ударение, рифмую не слова, а слоги, люблю экспериментировать с языком. Иван Дорн, 2012 год. В создании песен с дебютного альбома «Кон Дорн» принимали участие продюсер Роман Бестселлер и диджей Пахатам. Благодаря им в и без того хитовых песнях Дорна появился изощренный продакшн. Модник, эстет и поклонник Джамироквай, Иван Дорн был не одинок на своем пути. Но даже Бестселлер и Пахатам первое время отговаривали его от той аранжировки, которую вы слышите в «Стыцамене». Она казалась парням слишком смелой для постсоветского радиоформата. Дорн дерзнул, нарушил эти правила и выпустил главный хит в своей жизни. «Я фанат органного баса, такого, как у группы Nightcrawlers. От их песни «Push the Feelings On» я и отталкивался. Так появился «Стыцамен». С этой песней мы сломали немало копий с ребятами, которые считали, что она слишком сложная, что ее не возьмут на радиостанции. Мне, если честно, было на это наплевать». Иван Дорн, 2012 год. Прорывным стало и видео на песню, которое Дорну удалось снять только со второго раза. гонорар от выступлений в паре нормальных он полностью спустил на первую версию. Певцу она не понравилась настолько, что он просто решил ее не выпускать. Второе, уже официальное видео, было снято под впечатлением от клипа Джейсона Деруло «Don't Wanna Go Home», уже с другой командой. Результат оказался впечатляющим. Клип на экспериментальную и эстетскую песню регулярно крутили по телевидению. Дорн отличался от большинства русскоязычных поп-артистов соуловым мелодизмом. Использованный десятком разных продюсеров барабанный луп Apache от Incredible Bongo Bands зазвучал по-новому в «Северном сиянии». Он стал основой меланхоличной песни о любовном треугольнике. Кстати, там опять плюнули на правила русского языка и числительное противопоставили наречию. Нас было трое, жалко, что не вдвоем. Кондорн звучал на беспрецедентно качественном уровне. Альбом можно было не только слушать без отвращения, но и ставить в пример новому поколению музыкантов. Дорн стал хедлайнером новой волны русскоязычной поп-музыки, как про него писал Александр Горбачев. Легендарную строчку «Не надо стесняться» из «Стыцамена» теперь могли примерить на себя многие. Русскоязычной поп-музыке больше можно было не стесняться. Дорн навязал отечественной поп-индустрии свои правила. Выпустил альбом, полный соуловых и R&B гармоний, который пользовался успехом и в интернете, и в эфире радио и ТВ, и, конечно, пробил брешь в стене русского языка, вольно обращаясь с рифмой и ударениями. В образовавшуюся дыру позже залетят самые разные артисты, от Скриптонита и Моргенштерна до Золота. Пока остальные поп-артисты существуют в жестких рамках жанров, где гламур есть гламур, а шансон есть шансон, и с места они не сойдут, Иван Дорн смешивает фанк с драм-н-бейсом и рифмует слоги со словами. Ксения Гощицкая, 2012 год. Однако монетизировали коллективное бессознательное постсоветского человека ни Бардаш и ни Дорн. Каждый из них по-своему не подходил для этой роли. Дорн говорил о развороте на Запад и рвал с традицией постсоветской поп-музыки. Песни Дорна могли состыковаться с массовым вкусом, но образ певца был слишком жеманным. Продукция Бардаша и Потапа эпатировала публику, но оставалась в контексте постсоветского шоу-бизнеса. Китчевые Quest Pistols просто развлекали зрителя. Они не воспринимались как ролевые модели. А кто подарил массам саундтрек к их жизни? Конечно, белорус Макс Корж. Он избрал особый, третий путь, и стал самым народным артистом из всех, о ком шла речь в этой главе. Описать музыкальный стиль Макса Коржа трудно. И нужно ли это? Ну, я попробую. Первые альбомы Коржа, по сути, были хип-хопом, но с мелодическим речитативом. Корж пел, даже когда читал рэп. И это были не R&B мелодии, а что-то очень странное. Какая-то неправильная рагга, скрещенная с гнусавой дворовой песней. С середины 2010-х Корж заигрывал с рейв-культурой, но электронная музыка была в ДНК его саунда изначально. Электро, хаос, модный в начале 2010-х дабстеп. Даже ранний хит Коржа «Выгоняем алкоголь», песня, записанная поверх инструментала британского электронщика Example. Впрочем, успех к рэперу пришел в 2012 году после возвращения из армии, подписания на Respect Production и выпуска дебютного альбома «Животный мир», на котором была только авторская музыка. Был концерт в клубе. Ну, такой, когда исполнителей больше, чем слушателей. Все общаются, выпивают, и вот заходит чел в куртке, достает из кармана чизбургер и начинает его есть. Он же из небольшого городка, и было ощущение, что у него прямо какая-то жажда урбана. Улиц, высоток, районов, метро, да даже и Макдоналдса. Он все это реально впитывал в себя. Александр Готовка, 2013 год. Никакого даже. Корж будет ссылаться на Макдональдс множество раз. На дебютном альбоме буквально в первых же треках два раза подряд. Уроженец провинциального Лунинца, Брестская область, влюбился в столицу до такой степени, что его оды минским Макдональдсам заслужили отдельные рубрики «Мак Корж». Творческого импульса Макса в те годы с лихвой хватило бы на новый джингл про две мясные котлеты-гриль, специальный соус-сыр. По ночному городу, залитому, убитому, такие же сунемся на Макдрайв. Кто же мы с тобой на самом деле? Прожигатели, мечтатели, в этом ли настоящий кайф? Макс Корж. «Мир моих снов», 2012 год. Съемные квартиры, MTV, салатики, бигтейсти. Цветы с подземки, клятва навсегда быть вместе, сука. Где твоя любовь, сука? Где твоя любовь, сука? Макс Корж, «Где твоя любовь», 2012 год. Траектория успеха Коржа поражает. От андеграундных уличных тусовок MU School с бумбоксом в подземном переходе до стадионных концертов по всему СНГ. Любопытно, что первоначально Корж читал остросоциальный рэп на белорусском языке. И хотя позже язык и посыл изменился, но дух улицы, пацанскости и тусовок на минских квартирах остались айдентикой исполнителя. По сути, его лирический герой стремился жить в кайф и пытался найти себя в этом мире. Но сами песни Коржа были подлинными гимнами нормисов. В его песнях поднимались разные темы. Неразборчивые в связях девушки, дружба, поиск работы, уролог, армейка. Второй альбом «Жить в кайф» закрепил за Коржом статус народной звезды. Музыкально здесь было больше дабстеповых дропов, прямой бочки, стадионного EDM. За музыку в песне «Эндорфин» отвечал Рома, англичанин, музыкальный мозг группы ЛСП. Но были и почти шансонные баллады. Самый одиозный из них стал «Мотылёк», сочиненный Максом во время службы в армии. Конечно, еще древние вывели утешение как одно из предназначений искусства. Но именно Коржу удалось придумать отдельный жанр — утешение пацана. В «Мотыльке» Корж утешал друга, которого бросила девушка. «Я затолкаю тебя в тачку силой. Я отвезу тебя к пацанам. Там банька, рыбка и пиво. Сколько с тобой изведаем стран? Сколько с тобой заработаем бабок? Сколько с тобой попробуем баб, азиаток, метисок, мулаток? Теперь ты знаешь, что от них ожидать. Не попадешься больше в эти лапы. Ты знаешь, в жизни есть только мать. Только она будет любить тебя сильным и слабым». Макс Корж, «Мотылёк», 2013 год. Карикатурная сентиментальность, демонизация бывшей девушки, апелляция к святости матери пополам с предвкушением межрасовых плотских утех, обращение «братишка» — все это звучит скорее как издевательство или злая ирония над человеком, которому лирический герой Коржа пытается помочь. Но в 2012-м времена постиронии еще не наступили, и пронзительная песня стала главным хитом певца. Герой песен, как и среднестатистический слушатель Коржа, жил в достаточном комфорте, чтобы не транслировать агрессию, но сопротивлялся любой попытке повзрослеть. Что его раздражало? Установки социума? Необходимость получать диплом или работать на скучной должности? По понятным причинам белорусский певец избегал политических тем. Его посыл не революционен. Но герой его песен выбирал компенсировать рутину яркими пятничными загулами и вечеринками по выходным с друзьями. Корж вывел мораль спальных районов, спел гимны конформизма, но с хулиганским, пацанским задором. Важным элементом коржевской мифологии стала тяга к путешествиям, походам. Практически реанимированная романтика советских турбаз. Многим такое пришлось по душе. Перефразируя Вольтера, если бы Коржа не было, его бы следовало выдумать. На выходе получился идеальный саундтрек постсоветского конформизма и госкапитализма, где пацанский кодекс чести сочетался с универсальными житейскими мудростями. Это в некотором смысле Стас Михайлов поколения ВКонтакте. Принято считать, что Михайлов сумел нащупать чувства и чаяния тех, кому за 40, в особенности женского пола. Так вот, Корж сумел нащупать чувства и чаяния тех, кому еще нет 25, в особенности женского пола. Александр Горбачев, 2013 год. «Я писал про свою жизнь, а оказалось, что я живу так же, как все. Печально, но в итоге это сработало в плюс». Макс Корж, 2013 год. Особняком от героев этой главы стояла певица Ёлка. Она не появилась из ниоткуда, как Корж. Не записала что-то запредельно модное, как Дорн. Не впала в экзальтацию, как артисты Бардаша. Ее и украинской певицей назвать можно лишь условно. Путь к славе ей проложил хип-хоп-продюсер из России еще в нулевые годы. Но Ёлка спела «Прованс», уже упомянутый в предыдущих главах. Без шуток, один из главных хитов на русском языке за всю историю. Эту песню написал неизвестный широкой публике сонграйтер Егор Солодников. Она больше 5 лет удерживала рекорд как самый успешный трек на российском радио. Ее ротации достигали отметки в 1 миллион. Так что без «Ёлки» разговор о русскоязычной СНГ-попсе не будет полным. Ведь завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и Прованс. «Ёлка», Прованс, 2011 год. Елизавета Вальдемаровна Иванциф, настоящее имя артистки, прошла путь от R&B-певицы с лейбла Влада Шефа Валова до поп-звезды. Покинув лейбл Шефа в 2010 году, Ёлка начала сотрудничать с Лианой Меладзе и Аленой Михайловой из Velvet Music, что мгновенно отразилось на ее творчестве. Песни стали метить в массовую аудиторию, а вокальные мелодии нести на себе отпечаток эстрадной манеры. На прорывном альбоме «Ёлки» 2011 года «Точки расставлены» было много поп-роковых гитар, духовых и даже ритмов в духе босса-нова. «Ёлка» попала в мейнстрим отечественного шоу-бизнеса. Любой артист, даже с минимальными творческими амбициями, хочет, чтобы его слушали и слышали. К 29 годам я осознала, что быть поп-певицей — это не то, что не позорно, а очень даже круто. «Ёлка», 2011 год. Перемены в музыкальном ландшафте тех лет идеально отражают два факта. В ноябре 2011-го «Ёлка» одновременно выпускает альбом на Яндекс.Музыке и получает награду «Золотой граммофон». Будущее и прошлое русской поп-сцены соединились в ней, а сама «Ёлка» не то стала мостиком между эпохами, не то застряла между ними навсегда. Что в итоге? В начале 2010-х русская сцена получила новый импульс от артистов стран ближнего зарубежья. Из «Гетто Guilty Pleasure» песни русскоязычной попсы стали постепенно дрейфовать в сторону всенародно любимых. Где-то наследуя блатняк, где-то эстраду, а где-то рейв и соул, музыканты из Украины и Беларуси продолжили дело русских титанов шоу-бизнеса 90-х и нулевых. Ведь в прошлом на нашей сцене уже были и неординарные продюсеры, и дворовые, и китчевые, и иностранно подобные музыканты. Можно смотреть на Бардаша, Коржа, Ёлку и Дорна как на продолжателей традиции русской попсы. Они приняли эстафетную палочку от своих идейных предшественников. А дорновская «не надо стесняться» заслуженно стала чем-то средним между мемом и лозунгом, применимым к русскоязычной поп-индустрии в целом. «Знаешь, что я делала?» Женские голоса отечественного инди первой половины 2010-х. «Луна», «Сюзанна», «Гречка», «Монеточка». Признана иностранным агентом на территории Российской Федерации. Внесена в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 523. Дата принятия Минюстом России решения от 20.01.2023. Maybe Baby, Алена Швец, группа Кис-Кис. Широко известные женские фигуры появятся на русской сцене во второй половине 2010-х. Начало десятилетия было не так богато на феномены. Пусть журнал «Афиша» и раздувал угольки чьих-то талантов в надежде зажечь таким образом новые звезды. Это касалось Екатерины Павловой, создательницы проекта «Обе две». Впоследствии она участвовала вместе с Дэниелом Шейком в первых записях «OQ Jav», но в 2011 году получила восторженные отзывы на свой дебютный альбом «Знаешь, что я делала». Александр Горбачев ее отменному женскому року на русском в «Афише» выдал вот такие дифирамбы. «Я, вероятно, как всегда, преувеличиваю, но есть ощущение, что это самая оголтелая сексуальная русская запись со времен, допустим, альбома «Морская». Александр Горбачев, 2011 год. Критики везде хвалили альбом и хвалили за одно и то же. Сексуальность. Подросло, наконец, поколение, которое может говорить о сексе, не предваряя разговор виноватыми ремарками типа «Ну, это же тоже важная часть жизни», констатировал Алексей Можаев. То есть Катя Павлова уже становилась практически голосом поколения, возбудившим к себе интерес во всех смыслах. Обратимся к ее главному хиту. «Знаешь, что я делала, когда тебя не было?» Встречалась со своим бывшим любовником. Он обещал мне показать свою новую квартиру и дать опробовать в ней подоконники. И я надела свои перчатки красные, хотя он умолял меня о чулках. Ты знаешь, милый, знаешь, что я делала, когда тебя не было?» «Обе две». «Милый». 2011 год. Что касается сексуальности, по меркам современности «Обе две» образца 2011 года звучат скромно и старомодно. Еще больше проблем с музыкальной частью. Странная ритмика припева, написанного белым стихом, после прослушивания десятка мамбл-рок и R&B-хитов с женским вокалом, вызывает недоумение. Безусловно, удачное и действительно сексуальное интонирование перестает работать на фразе про перчатки красные, потому что если это фарс, а красные перчатки в сексе даже в 2011 году — это фарс, то его тоже нужно уметь обыграть. А для этого требуется больший объем голоса, музыки, самого текста. Критики сравнивали обе две с лучшими песнями «Калибри» и хулиганского трио «Пепси». Симптоматично, что все эти проекты тоже были вознесены на пьедестал критиками и почти проигнорированы массовым слушателем. Столь поспешное награждение обе две похвалами скорее говорит о дефиците сексуальности на отечественной инди-сцене, чем о гениальности самой Павловой. Впрочем, в некоторых местах соблюсти баланс между сексом и юмором у нее получалось здорово. «Я хочу, чтоб ты снял меня голый, чтоб притворялся Богом. Хотя про Бога и так уже много, так что просто снимай». Обе две. «Гонщики», 2011 год. Другую уроженку Урала, Олю Маркес, лидера екатеринбургской группы «Алла и Оли», можно смело назвать одной из самых успешных женщин той эпохи. Особенно в финансовом плане. Но героиней и надеждой хипстерских журналов она так и не стала. Виной такого пренебрежения может быть систематическое невнимание отечественной прессы к регги, жанру, к которому обычно причисляют «Алла и Оли», хотя к ямайским ритмам обращались десятки заметных артистов. Комитет охраны тепла, Карибасы, Джади Вижн, Ольга Арефьева и Ковчег, прямая предшественница Оли Маркес, ее тезка и землячка. Позже — «Пятница». Достаточно просто взглянуть на количество книг и статей по истории и мифологии русского рока, а потом русского регги, и сравнить их. Результат получился не в пользу последних. Но если речь идет о поколении афиши, то там осознанно избегали не карибской экзотики, а всего, что маломальски пахло русским роком. «Алла и Оли» стали известны на всю страну именно благодаря его новой интерпретации — с экзальтацией, с выпирающим вперед музыки логосом и личной харизмой. Может, хипстеры из афиши этого не понимали, но чувствовали чужеродность своих представлений о прекрасном и наличии таковых у Маркес. Она и ее соратники успешно транслировали растафрианство так, как его понимали отечественные массы, как эдакую дредастую версию неформалов хиппи. Поэтому и музыка «Алла и Оли» звучит не как русское регги, а как «Город 312» с акцентом на слабую долю ритма. Оле Маркес в 2010-х удалось то, что в нулевые получилось у Ильи Чёрта с группы «Пилот» — стать популяризатором духовного просветления, запаковав его в собственный образ. С модой на дизайн человека и поиск проекторов, генераторов, манифесторов и рефлекторов пришла мода и на спортивно-дредастых коучей вроде Оли Маркес. Просветленные Чёрт и Оля Маркес, коуч бы их побрал. «Молчи и танцуй, заткнись и танцуй, всему Кали-Юга виной, Исата Масагана. Она не оставит здесь камня на камне, Марла обхватила голову руками. Это все моя вина, и взрываются здания, и птицы падают замертво внутри меня». «Алла и Оли», Сата Масагана, 2011 год. 2011 стал переломным для «Алла и Оли». В этом году вышел прорывной релиз Сата Масагана, песни которого максимально наследовали традициям и интонациям русского рока. В том же году Маркес раскрылась как бизнесвумен, начала агитировать подписчиков правильно питаться и заниматься спортом. Постепенно ее фитнес-сообщество начало превращаться в успешный онлайн-бизнес «Секта». С 2013 года спортзалы Оли Маркес стали открываться в больших российских городах. Ее любовь к спорту была такого рода, который меня лично всегда вгонял в ужас. «Сильное преодоление в спорте. Сейчас для меня триатлон — это супер кайф. Я пробежала горный полумарафон, 12 километров ты бежишь в гору, потом разворачиваешься и начинаешь спускаться. И это чувство сравнимо только с родами, когда ребенок только появился, и тебе больше не больно, и ты думаешь, вау, еще и ребенок, боже мой. Вот такой же перепад. Это как наркотик». Оля Маркес, 2018 год. Здоровый образ жизни отчасти был продолжением борьбы Маркес с наркозависимостями юности. В целом, героиновая эпидемия в Екатеринбурге стала настоящим бедствием в начале нулевых. Именно она трагически скажется на ВИЧ-эпидемии в городе. Может быть, поэтому одной из самых известных песен «Алла и Оли», долго присутствовавшей в репертуаре группы, был трек про Евгения Ройзмана. Он был не просто нейм-дроппингом, а настоящим посвящением одиозному борцу с наркотиками в Екатеринбурге. «Женя Ройзман — гроза наркомании. Больше палева не ношу в кармане я. Нас не засосала опасная трясина. Спасибо, что в городе нет героина. Только на улице вижу я твой джип, от восхищения мое сердце дрожит. Но страшные тайны запрятаны в нору. Так пишут на roismaninfo.ru. Алла и Олли, Женя Ройзман, 2009 год. И дальше следует припев в духе «Женя Ройзман — клевый парень, офигительный чувак». Дословно цитирую. Самого Ройзмана часто критиковали за бесчеловечные методы лечения наркозависимых, что не помешало ему возглавить Екатеринбург в 2013 году. О политике в России Маркес всегда говорила в духе «начни с себя». Поле боя — это каждая личность в отдельности. Если ты не хочешь, чтобы в нашей стране воровали, начни с себя и своего окружения. Изменяй мир вокруг себя. Если каждый начнет это делать, то наша жизнь станет лучше. Выходить на улицы с митингами — от этого еще никогда ничего хорошего не получалось. Без грамма иронии, Маркес полностью следовала этому принципу и действительно выстроила уникальную фитнес-сеть, наверняка изменив жизни сотен людей в лучшую сторону. Что меня правда забавляет, так это то, что серьезные песни Алла и Олли с их раста-мифологией вперемешку с афоризмами в духе пабликов «Философия Тайлера Дёрдена» и «Мысли Джокера» в итоге оставались продуктом для внутреннего пользования. Зато шуточная «Зачем ты под...» легла вышла далеко за пределы аудитории группы. Примечание. Клип Алла и Олли «Зачем ты под...» легла признан экстремистским решением Рудничного районного суда города Кемерово от 17.02.2016. Поскольку главными городами в истории группы были Екатеринбург и Петербург, коллектив переедет в северную столицу, свои главные ироничные хиты Алла и Олли посвятили подтруниванию быдла. Сначала уральского. «Мне не нравятся люди с дредами. Мне не нравятся люди с косичками. И лысые люди мне тоже не нравятся. Мне нравятся люди с прическами обычными. Это воруй, убивай, регги. Это регги, воруй, убивай». Алла и Олли. «Воруй, убивай, регги». 2010 год. Я до сих пор не понимаю, почему выстёбываемый от первого лица уральский пацанчик в песне любил «Кровосток» и «Самое большое простое число». Скажем прямо, проект Кирилла Иванова с нулевой вероятностью мог оказаться в плейлисте гопника даже в те годы, когда СБПЧ был еще абстрактным хип-хоп-проектом. То ли я не считал какого-то второго слоя иронии, то ли Оля Маркес реально плохо понимала, о чем она вообще пела. Чем еще примечательна эта песня? Использование мема в названии. Не уверен, что это исторически первый трек, названный по такому принципу, но тем не менее. «Воруй, убивай» — один из первых русскоязычных мемов Advice 2008 года, шаблоном для которого послужила собака Advice Dog на радужном фоне. Куда больший общественный резонанс получила песня «Зачем ты под...» легла, где Алла и Олли примерили на себя роль уже купчинских пацанчиков. Она королева класса в мукомольном техникуме. Зачем тебе этот с огромной пряжкой на ремне? Зачем ты под... легла? Легла, легла. Испортила чистую белую кровь. Зачем ты под... легла? Тупая ты пизда. Ведь в Купчино много нормальных пацанов. Алла и Олли. Зачем ты под... легла? 2010 год. 1990-е и 2000-е были временем конфликта между скинхедами и неформалами. Это и субкультурные войны, и случайные потасовки. На улицах российских городов можно было подраться из-за собственного внешнего вида не только со сторонниками нацизма. Сказывалась нетерпимость люмпинизированной молодежи к неформалам. Можно долго шутить над птахой по поводу второй троллейбусной. Рэпер описывал драки в общественном транспорте со скинхедами как войну. Но социальное напряжение было таким, что нашло отражение в песнях. Девочка-скинхед Noize MC и «Зачем ты под...» легла, Алла и Олли, своеобразное эхо субкультурных войн нулевых годов. И лишь во вторую очередь это песни против расизма, как хотели бы думать их создатели. Да и в раннем творчестве Noize MC были песни пожестче, например, «Поставить к стенке». В общем, настоящей проблемой России был и будет не просто расизм, а именно социальный классовый расизм. Песня «Зачем ты под...» легла получила визуальное воплощение. Землячка группы Алина Пязок, в будущем один из лучших русских клипмейкеров, сняла клип при участии уральской рэп-группы Триагрутрика. Их легендарное видео «Big City Life» — тоже ее работа. В 2020-м клип стал печально известен уголовным делом, которое завели на девушку из Екатеринбурга, репостнувшую видео к себе на стену ВКонтакте в 2010 году. Дело в том, что в 2016-м песню включили в федеральный список экстремистских материалов. Роскомнадзор мало обращал внимания на ироничность тех или иных художественных произведений и часто их запрещал. «Будь белым» группы 2517 сюда же. Примечание. Аудиозапись 2517 «Будь белым» признана экстремистской решением Эжвинского районного суда города Сыктывкара от 30.10.2012 года. Барокко-поп, который также вышел на совершенно новый уровень с появлением «Грин апельсин» и «Полна любви», поначалу был представлен немногочисленными экзотическими артистками, вроде литовской певицы Алины Орловой, исполняющей песни в основном по-английски и по-литовски, и лишь иногда по-русски. Ее весьма симпатичный альбом «88» вышел в 2015 году, но уже был наполнен электроникой и компьютерными эффектами в аранжировках. Даже цифры в названии отсылали не только к дате рождения певицы, но и к 1980-му, как к музыкальной эпохе. Так что говорить о барокко-попе как о некоем полноценном явлении на русскоязычной сцене не стоит. Некоторой популярностью пользовались певицы, минималистично аккомпанировавшие себе на фортепиано, вроде уроженки Сумщины Марии Чайковской. В те годы я часто наблюдал в соцсетях, как ее романтическую песню «В комнате цветных пелерин» прикрепляли к какому-нибудь атмосферному фото или кадру из фильма. Но вернемся к другим любимцам афиши. Когда участникам More Money стало ясно, что их англоязычные песни не поддаются реаранжировке, пришлось сосредоточиться на русскоязычном проекте «Наадя». По признанию фронтвумен Нади Грицкевич, дистанция между лирической героиней и текстом сократилась благодаря родному языку. Песни получались драматичные и степенные. Клавишник Иван Калашников даже замечал, что по-английски Грицкевич звучала бодрее. Сама Грицкевич стала очередной надеждой инди-сообщества поколения афиши, а значит, и еще одной жертвой их преждевременных авансов и новой мишенью для сравнений с Земфирой. Сам факт выбора русского языка для текстов песен уже вынуждал сравнивать любую артистку с последней. Правда, не стоит упускать из виду и мировую конъюнктуру. 2010-е были временем моды на смарт в поп-индустрии, от киберпанковой и хулиганской Граймс до интеллигентной и элегантной Лорд. От Наади ожидали чего-то в этом духе, что придет исполнительница, которая задаст тон всей индустрии и напишет такие поп-песни, которые будут брать как своей стильной формой, так и осмысленным содержанием. В общем, кроме Земфиры, было еще несколько зарубежных ориентиров, с которыми можно было бы сравнить молодое дарование не в ее пользу. Вся эта музыка в моей жизни была, конечно. Мне очень нравится альбом «Вендетта». Он в свое время стал для меня настоящим откровением. Блюз, прогулка, красота. Пока открыто никто не сравнивал, но все время спрашивают. Не боитесь, что будут сравнивать? И как будто этим уже сравнивают. Надя Грицкевич, 2014 год. Первый концерт группы состоялся на пикнике афиши в 2013 году. Плавно выпуская синглы, к 2014 году группа записала альбом «Наадя», который получил хорошую критику, но не стал революционным. «Наадя» — это тот тип релиза, который оказывал постепенное и едва заметное влияние на общий климат инди-сцены, вдохновляя все новых и новых певиц обращаться к русскому языку. Дальнейший творческий путь Луны, Сюзанны, Лизы Громовой, в случае последней, увы, недооцененной, выглядел бы иначе без песен «Наади». Тексты у Грицкевич тоже были нестандартными и вызывали ассоциации не с лирической истерикой Земфиры, а с мифологемными творениями Ильи Кормильцева для Насти Полевой времен альбома «Тацу». У Насти были «Нью Вейв», «Ариадна» и «Одиссей», а у Наади — электропоп, «Далила», «Ясон» и «Пираты». «Далила, как ты могла? Далила, зачем в тебе столько зла? Сила моя не вернется, но горе красиво поется и льется под ноги». Наадя, «Далила», 2014 год. Но пока есть еще время, я могу сохранить нить. В лабиринт я войду смело, нить в пальцах. Дам я нить тебе в руки вместо слов и кольца, а у нее два значения, у нее два конца. Можешь ждать возле входа непрестанно. Может, вспять я вернусь, когда устану. Вдруг устану. Настя, Ариадна, 1987 год. Лемон-Дэй из Петербурга заслуженно могут претендовать на статус самых недооцененных бриллиантов музыкального андеграунда 2010-х. Быть духовными предшественниками всей питерской сцены клуба «Ионотека» второй половины 2010-х. Лемон-Дэй начинали как акустический дуэт подруг Юлии Накоряковой и Евгении Иль, уроженок Красноярска. Изначально девчонки просто играли песни в комнате квартиры и снимали это на видео. Юлия на гитаре, Евгения на клавишных. Несколько московских журналистов обратили внимание на Лемон-Дэй и объявили их авангардом волны антифолка и аутсайдерской музыки с их странными текстами, кстати, написанными в тандеме. В мире подводном. В мире подводном концерт ежегодный черепах и китов. В мире подводном. В мире подводном концерт ежегодный. Кусто, будь готов. Надевай на голову голову земноводного. Выходи в костюме голого земноводного. Надевай на голову голову земноводного. Выходи в костюме голого земноводного. Лемон-Дэй. Животное. 2013 год. Шли годы. Группа расширялась за счет мужчин-ударников. Лемон-Дэй существовали как концертная группа и не выпускали записи до 2013 года, пока не вышел их дебютный лонгплей «Фаворит». Если в музыке Наади звук синтезатора нагнетал эпик и расширял пространство, то дебютник Лемон-Дэй сужал его и вводил слушателя в почти шизофреническое состояние. Грубый чёс ритм гитары выделял Лемон-Дэй на фоне других инди-групп, которые в те годы пытались добиться мягкой торжественности своего звучания. Здесь же в песнях был странный психоделический электроклэш с минималистичными клавишными партиями а-ля Гэри Ньюман и абсурдом, творящимся в самом тексте. «Я ем на обед вареные левайсы. Мой психотерапевт говорит мне, раздевайся. Дети богачей съели бомжа. Зарезали, разделали и съели не спеша. Смотрите на экран, на экране телега. Эта милая блондинка так похожа на Олега. Але-але-але, Олег, мама нет дома. Але-але-але, Олег, мама нет дома. Папы нет дома, мама нет дома. Эта ситуация каждому знакома». Лемон-Дэй, Олег, 2013 год. DIY-клип на песню «Нюхаю» заслуженно может считаться шедевром, запечатлевшим эпоху. У него, кстати, внушительные просмотры. Тот Питер середины 2010-х годов успел застать и облюбовать и я, вплоть до залетов в столовую номер один после бессонной ночи и тусовки. Мне весело, но завтра будет месиво. Лемон-Дэй были частью загадочной творческой тусовки «Собор», куда входили группы «Электрофорез», «Slow Suicide», «Short Paris». Две из них в будущем ждала всероссийская известность, а вот Лемон-Дэй распалась в 2015 году. Рагу из белой птицы и водка в крови. Русский шансон в 2010-х. Я некомпетентен в теме русского шансона, поэтому заранее прошу прощения перед знатоками и пуристами жанра, если у этого жанра вообще бывают пуристы. Мой рассказ об этой музыке будет обзорным, а всех страждущих отправляю читать новую книгу Наташи Хомяковой «Ништяк, браток». Там про русский шансон написано гораздо подробнее и глубже. Меня интересует шансон как социальное явление поп-музыки 2010-х. Ведь столько, сколько собирали артисты русского шансона по всей стране в начале 2010-х, не собирал никто. Среди людей, думающих и говорящих по-русски, тоже много поклонников шансона во всем мире. В Европе, в США, в Израиле эта музыка давно собирает залы. У фанатов шансона могут быть разные дела, доходы, привычки, но их связывает общее прошлое. Они успели увидеть советскую и раннюю постсоветскую действительность своими глазами. В России же эта музыка пользуется народной популярностью, хотя народной ее саму называть неправильно. Сошлюсь на великого Артема Рандарева. Во-первых, совершенно безосновательно считается, что это народная музыка. Меж тем, по всем формальным признакам, шансон — музыка вовсе не народная, а эстрадная. Здесь характерный эстрадный песенный формат, здесь важно авторство. Шансон напрочь лишён какой-либо артикулированной мелодической традиции, а артисты его живут по законам концертных организаций. Во-вторых, не менее безосновательно считается, что шансон — это синоним блатника. Это чушь. Блатная песня, то есть наследие куплетистов и городского сиротского романса, давно уже в такой синкретической стилистике, как русский шансон, занимает даже не самое почетное место. На фестивалях русского шансона можно слышать вперемешку самые разные в стилистическом плане номера, в диапазоне от бардовской песни до поп-джаза. Шансон уже лет 20 как umbrella term, соединяющий в себе стили, в которых играются простые, мелодичные, искренние песни. Артём Рондарёв, 2014 год. Лично я могу предположить, что в своем большинстве то, что сегодня называется русский шансон, представляет собой эстрадную песню, в основе которой лежит авторская песня, где имеет место приоритет текста над музыкой. Михаил Бублик, 2020 год. В общем, люди приходили к шансону за искренностью, простотой, а также жизненностью песен. Неизобретательность аранжировок ценилась превыше всего в русском шансоне. От песен ждали доходчивых слов, а от исполнителей — удачного попадания образа в целевую аудиторию. В лихие 90-е была проделана главная работа по формированию музыкального канона русского шансона, а в нулевые создана инфраструктура для тотального контроля аудитории. Промоутеры, продюсеры, радиостанции, премии. Благодаря всему этому шансон буквально оккупировал Россию. Дальше наступила эра постшансона. Блатной шарм в жанре сменился респектабельным гламуром. Из кабацко-ресторанной музыки извлекли криминальную составляющую текстов. Большую роль в этом сыграл Григорий Лепс, чей образ мачо-кота Базилио в белом пиджаке и черных очках резко контрастировал с амплуа героев шансона 1990-х — Круга, Наговицына, Розенбаума. Тем, кому хотелось что-то менее пафосного и более дворового, оставили музыку Трофима с песнями про военных, дальнобойщиков и родину. Но ключевая перемена случилась. Если шансон 1990-х тематически еще наследовал городской романс и блатняк, то в нулевые годы от уголовной романтики мало что осталось. Среди лирических героев песен шансона было почти невозможно найти маргиналов. Исключение — артисты, чей образ и имидж были завязаны на тюремно-блатной тематике, вроде Владимира Ждамирова из группы «Бутырка». Новым звездам приходилось быть средним арифметическим традиционных представлений собственных слушателей, то есть обладать не столько музыкальным талантом, сколько нужной внешностью и габитусом. Именно поэтому Стас Михайлов и Елена Ваенга стали главными лицами шансона 2010-х. Он — за рассветы и туманы, моря и океаны, крест на волосатой груди и за ласковое слово «боженька» по отношению к Творцу из своих уст. Ваенга — за то, что, обманув саму себя, попала в плен, где всю ночь играл рояль Шопен. После такого плена было бы неплохо пройти качественный курс реабилитации от ПТСР, артикуляцию и жесты, переигрывание в интонациях и неприступность, присущую женщине Севера. Ваенга родом из небольшого города Мурманской области. Михайлов и Ваенга не выделялись особенными вокальными талантами, некой характерной манерой и подачей, присущей Лепсу. Они просто были идеальными посредственностями. Каждый слушатель вкладывал в них те качества, которые были ему близки. Вот есть Елена Ваенга. Ты посмотри ее выступление. Это абсолютное попадание в свою целевую аудиторию. Это та самая женщина, которая входит в горящую избу. Ваенга — абсолютно русский типаж. Она идет этому ландшафту. Когда ты едешь по трассе Москва-Петербург и видишь эти покошенные избушки, ну какая там Полина Гагарина? Ваенга там играет. Сергей Шнуров, 2016 год. У меня глаза полуночницы, но я не скажу, чего хочется. И я не пойму, когда кончится мое пьяное одиночество. Не вини меня, не вини меня, а если убегу, то догони меня. Елена Ваенга, «Белая птица», 2011 год. Хотя в песне «Ягода» с альбома «Белая птица» Ваенга легко уходила в R&B и в соуловые мелизмы, ее нестандартная певческая манера склонялась к экзальтированной мелодикламации. Это работало на образ поэтессы. Нечто похожее, но значительно позднее, я услышал в исполнении Веры Полосковой, пусть уровень текстов там был слегка повыше. Это я к чему? Вот эта волна шансонье, Лепс, Ваенга и Стас Михайлов, вообще никуда не годится. Тексты ужасно мутные, какие-то алкогольные откровения, за которые стыдно утром. Я понимаю, артисты пытаются выйти за рамки жанра, что, в принципе, похвально. Но они это делают так, что приличным людям хочется срочно зайти обратно. Егор Горбунов, 2020 год. Дешевая сентиментальность всегда идет в пакете с одами родине. Елена Ваенга сделала локальный патриотизм и упоминание Баренцева моря частью собственной айдентики. Любопытно, что Стасу Михайлову тоже была не чужда гражданско-патриотическая лирика в духе Игоря Талькова. И хотя настоящим спросом подобное искусство будет пользоваться уже в 2020-е, музыкально с песнями «Шамана», поэтически со стихами Дениса Чернухина, в репертуаре Михайлова была песня «Покаяние» с таким текстом. «Когда не будем знать, кто мы, своих корней и своих предков, то попсикольная страна сожрет нас мигом, без объедков. Они и так, как злые псы, с слюной текущую из пасти, стоят у наших рубежей, скулят и лязгают от счастья, от предвкушения того, что ты — оплот последней христианства и что ты не будешь никогда грозой всемирного пространства». Стас Михайлов, «Покаяние», 2010 год. На экране во время исполнения «Покаяния» демонстрировали американцев с лишним весом, Виктора Ющенко, некий ассоциативный ряд кадров с загниванием Запада. Стас Михайлов уходил за кулисы менять пиджак, а композицию доигрывали музыканты-певца. Нью-эйдж-симфония из синтезаторов и гитар постепенно превращалась в вагнеровский полет валькирий. Стало страшно за людей в зале и за будущее страны, да? Описываемое шоу имело место в 2011 году. С чем связать популярность Стаса Михайлова и Елены Ваенги у публики? Почему в сидячих залах на концертах Михайлова не только не было свободных кресел, но и свободных ступенек, а люди прижимались к стенам? Как объяснить тот факт, что Михайлов собирал ледовые и кремлевские дворцы? Как мы допустили, что перед концертом в ДК Брянского машиностроительного завода торговали брелоками и календарями с изображением Ваенги? Для начала посмотрим на портрет аудитории. Александр Горбачев в 2011 году побывал на концертах Михайлова, Лепса и Ваенги во Владимире, Москве и Брянске и описывал публику как преимущественно женскую. В мужском туалете брянского ДК на концерте Ваенги знакомые мужчины оправдывались, мол, пришли с женами. Концерт Михайлова в Ледовом дворце и вовсе обошелся почти без мужчин. Маркетолог скажет, что в сфере подобного досуга женщины более платежеспособная и лояльная аудитория, чем мужчины. Завоевав эту публику, Михайлов и Ваенга обеспечили себе безбедную старость. Но затем обратим внимание и на социальный портрет слушателей. Пенсионерки, бухгалтеры, учительницы, работницы прокуратуры и судебного аппарата, журналистки муниципальных газет и профессора вузов. Короче говоря, бюджетники и их семьи с невысокими доходами. Приходя на концерт, они не только получали дозу патентованной душевности, они приобщались к усредненному представлению о солидности и заслуженном успехе в России. Зрители могли заметить, что певец не пытается сойти за своего, а, напротив, носит сияющие костюмы и кокетливо оголяет грудь, визуально отличаясь от собственной провинциальной аудитории. Тем не менее, они мгновенно раскупали билеты на его выступление не потому, что он социально близкий для публики, а потому, что его статус является для нее желанным, хоть и недосягаемым идеалом. Успех Стаса Михайлова имеет ту же природу, что и высокий конкурс в милицейские институты и на факультеты госуправления. Олицетворением успеха и благополучия в современной России для широких масс является именно государственный человек, причем не трибунный болтун, а не яркой внешности, чиновник на майбах и сверту. Если депутат Госдумы, то с бело-сине-красным значком из бриллиантов, сапфиров и рубинов. Олег Кашин, 2010 год. Так родился стигматизирующий термин «Россия шансона». Он дал упрощенное объяснение. Дескать, возрастные бюджетницы из провинции и их мужья — главные потребители шансон-индустрии. Раз они согласны слушать такое говно, они жить и работать тоже смогут при любом режиме. Михаил Пожарский в своем телеграм-канале рассказывал про принцип диссонанса. О том, почему государство продолжает платить бюджетникам мало, а они продолжают оставаться лояльными конформистами. Чем больше унижений они переживут и чем меньше им платят, тем больше будет их потребность убедить себя, что они делают нечто правильное и служат правильным целям. Поэтому нищенские зарплаты — это не баг, а фича. Государство могло бы позволить себе платить больше, но цель заключается в том, чтобы держать людей в черном теле. Чем чернее тело, тем больше искренней веры в пропаганду будут демонстрировать люди. Михаил Пожарский. «Киты плывут на вписку с ЛСД». 2024 год. Россию шансона противопоставляли либеральной столичной публике, которая придумала себе другое клише — люди с хорошими лицами. Подобный социальный расизм бумерангом вернулся московским интеллигентам. Ведь спустя годы комментаторы из провинции радовались, что люди с хорошими лицами были вынуждены покинуть родину и жить в эмиграции. Как мы знаем, среди них было много музыкантов. Музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин значительно позднее, на волне успеха новой русской поп-музыки в 2017 году, будет проклинать теле- и радиопродюсеров начала 2010-х за эксплуатирование шансонной тематики. Мол, если бы тогда у народа были технологии и выбор, он никогда бы не рухнул в объятия шансона. Айфоны стали доступнее, стриминги стали частью повседневности, и уже в 2017-м вершины чартов iTunes штурмовали Грибы, Скриптонит и Эд Ширан. О чем говорят опубликованные чарты? О том, что у людей улучшился вкус? Совсем нет. Просто с помощью пресловутого айфона народ наконец-то получил возможность выбирать. И из бесконечного разнообразия музыки он выбрал, вы не поверите, хорошую, потому что народ не идиот. Как только у людей появилась альтернатива, они отказались от песен, где туманы рифмуются с океанами, и перешли на рэп, в котором глаза сравнивают с бликами в играх NBA. Оказалось, что Россия шансона — это страна, выдуманная циничными московскими продюсерами. Они всегда имели четкое представление о том, что должно нравиться. Сами продюсеры при этом слушали классную западную музыку, в чем, кстати, открыто признавались. Дорогие продюсеры, почему бы не сделать в России такую же качественную эстраду, какую вы любите? Что вы говорите? Народ не поймет. Горите в аду. Олег Кармунин. 2017 год. Но что, если предложение просто соответствовало спросу? И Стаса Михайлова, и Елену Ваенгу стали показывать по телевизору, когда они уже круглогодично гастролировали по стране. Их доминация на радио и ТВ была следствием бешеной популярности в народе, а не только коварных планов продюсеров. С другой стороны, в истории того же Стаса Михайлова много пробелов. Например, мы плохо понимаем, чем певец занимался в период с 1997 по 2022 год. Биография мутная. Так что конспирологических теорий тут не избежать. В шансоне странности с биографиями нередки. Зачастую артистам их мистифицируют и конструируют. Можно вспомнить Катю Огонек, чей продюсер придумал легенду, согласно которой она сидит в Магадане и скоро выйдет по УДО. Нередки были для шансона и связи с властью. Дед Сергея Наговицына, Иосиф, был видным большевиком, хорошо знал Ленина и Литвинова. В 1918 году приехал из Лондона создавать удмуртскую государственность. По его инициативе столицу Удмуртии перенесли из Глазова в Ижевск. Тейк о технологической отсталости как главной причине потребления людьми шансона, в свою очередь, сомнителен. Ведь куда деть комментарии на сайте Первого канала? Их оставляли сотни счастливых фанаток Стаса Михайлова в ожидании показа концерта певца. В 2010 году у этих людей уже был интернет, но вот как они воспользовались своей свободой. «Стас, была на концерте в Омске. Пока слушала вас, душа отлетала к небесам. Вы мой любимый певец. Здоровья вам, Стас. А народная любовь у вас есть. Вы ее заслужили. Низкий поклон вашей маме и здоровья, и долголетия ей. Мы вас любим». Или «Здравствуйте, уважаемое руководство Первого канала. Неужели это правда, что вы выполните многочисленные просьбы поклонников замечательного поэта, композитора и певца Стаса Михайлова и повторите 7 ноября его концерт в Кремле «Между небом и землей», который вы показали 29 августа 2010 года? О, это будет супер! Это будет счастье! Море счастья! Спасибо огромное, Первый! Первый действительно первый. Самый лучший канал. Вы молодцы! Вы поняли, каким должен быть настоящий артист в лице моего любимого, и не только моего, а миллионов женщин, не сомневаюсь в этом, Стаса Михайлова. Но русский шансон — это действительно зонтиковый термин. Он может вмещать в себя много разнообразного, и интересную музыку в том числе. «Артобстрел. Том 1» Михаила Бублика входит в число именно таких записей. Бублик урвал множество шансонных премий и наград. Но стилистически его альбом был слабо связан с клише шансона. Музыкально он состоял скорее из поп-рока, сальсы и босса-новы. В песне «40 тысяч верст» ритм вообще смещался на слабую долю. В других песнях была заметна страсть автора к карибским и бразильским ритмическим рисункам. Композитор Александр Шульгин сравнивал Бублика с американцем Джейсоном Мразом. Мне же на ум приходили сравнения с лирическими песнями «Калиного моста», только без перемудренных текстов Ревякина. Сам по себе Бублик производил впечатление простого, честного парня. Вот понравился мне мужик. Иногда в самой коротенькой песне чувствуется и характер, и мощь, и степень таланта. Меня зацепило это сразу. Алла Пугачева, 2010 год. По собственному признанию, Диски с музыкой Бублик рассылал по всем существующим радиостанциям и смог достучаться до авторской передачи самой Примадонны «Алла ищет таланты». Пугачева дала хороший буст карьере певца. Талантливого мариупольца затащили в болото русского шоу-бизнеса, а он продолжил плавание в собственном стиле. Хотя большинство людей по-прежнему ассоциируют Михаила с песней «Будет светло» или вспоминают совместку с Ваенгой, как музыкант и аранжировщик он шире, глубже и мощнее. Сюда же можно отнести и метафизику Розенбаума. Название релиза сложное, что идеально подходит содержанию. Александр Яковлевич обошелся без образа Сэмона, казака, гуляки или военного, а спел о том, что у него на душе, при этом начинив большую часть текстов философским пафосом. На своем 28-м альбоме и на 7-м десятке артист выдал что-то необычное. В метафизике звенят гитары и струнные, грохочут духовые и ударные, а пьесы балансируют между арт-роком, блюзом, джазом и латино. Песни излучают вайб инфернального кабака, где вместо зрителей сидят призраки из прошлого певца. В альбом вошли вещи, написанные в разные годы, даже в 1970-е. Метафизика не требовала признания у публики, что ходила на концерты ради уток, ау, вальс-бастона и гоп-стопа. Зато это давало волю кайфануть самому Розенбауму. Этот многоплановый музыкант никогда не тянулся к репутации барда с гитарой. Просто прославили его песни, стилизованные под блатняк. Метафизика — его композиторский пейбэк в индустрии. Я вырос в музыке разной — симфонической, эстрадной, джазовой, уличной и, конечно же, в роке. Просто не приняв за силе искусства советских ВИА, автоматически ушел в другое — песню, которую можно исполнять и петь одному, без коллектива. Сегодня же я вернулся. Я соскучился по той музыке, которую стал редко слышать на эстраде. Александр Розенбаум, 2015 год. 2010-е стали временем расцвета проекта «Народный махор» музыканта и ведущего Ярослава Сумишевского. Его онлайн-шоу оказалось в тысячу раз интереснее той нарядной потемкинской деревни, которую можно было наблюдать по ТВ на трансляциях шансон-премий. Сумишевский устроил настоящее хождение в народ. Ездил по городам России и снимал ресторанных певцов. Затем он приезжал к разным музыкальным экспертам вроде Валерия Сюткина и включал им записи выступлений кабацких певцов, а они выбирали лучших. Сами выпуски собирали большие просмотры, а в финале участников ждал денежный приз. Важнейшими новыми именами в шансоне 2010-х были певица Женя Любич и белорусская группа «Серебряная свадьба». Причем, если мы понимаем шансон не как постсоветскую сентиментально-эстрадную музыку, а как смесь кабаре и цыганского джаза, этакий саундтрек старого ночного Парижа. Женя Любич была лучшей кандидаткой, чтобы вернуть жанр к французским корням. Девушка из интеллигентной петербургской семьи, бабушка преподавала историю молодому Розенбауму в мединституте, с юных лет участвовала в заграничных музыкальных конкурсах, а в нулевые сотрудничала с французской группой «Новель Вагю». Вместе с продюсером Марком Колином зарубежные музыканты подсобили Любич в записи дебютного альбома «C'est la vie». Песни на русском, французском и английском языках помещали слушателя в антураж ночных парижских улиц в духе работ Грейс Джонс. Параллель тем более уместна, что Любич, как и Джонс, сама много времени провела во Франции. Мир проклятых поэтов, роковых женщин и загадочных мужчин предстал в песнях Любич вместе с изящными аранжировками. «Ты на меня влияешь пагубно, а я курю уже в который раз. Ту сигарету, папиросочку, что ты мне дал, а мне понравилось. Ты на меня влияешь пагубно, а я ночами пью одна абсент. Его принес когда-то мне домой, и вот настал момент». Женя Любич, «Пагубно», 2011 год. На мой вкус, следующие альбомы Любич были перенасыщены минималистичными балладами. В таких аранжировках интонации ее голоса казались слегка наигранными. Новая волна тикток-славы пришла к музыке Любич в 2020-е годы, когда шуточная песня с альбома «C'est la vie» стала популярной. Речь о композиции «Russian Girl», которая удачно зарифмовалась с модным в 2023 году «Славик Бимбо-трендом». По признанию певицы, изначально «Russian Girl» была стёбом над русскими певицами, пытающимися петь на английском языке и мечтающих о популярности на Западе. Гротескно пропевая все возможные стереотипы о России, Женя Любич записала песню-мем. «I'm just a simple Russian girl. I've got vodka in my blood. so I dance with brown bears, and my soul is torn apart. Oh, I dance with brown bears, and my soul is torn apart. Женя Любич, Russian Girl, 2011 год. Серебряную свадьбу одно время называли самой известной белорусской группой за границей, наравне с Ляписом Трубецким. Причиной тому регулярные выступления на европейских рок- и джаз-фестивалях. Светлана Залесская-Бень или Бенька возглавляла театр кукол и поэтому отлично вжилась в образ солистки бродячего оркестра из французской провинции. Помогали делать шоу и два чемодана различного реквизита, от кружевного белья до циркового инвентаря. Сами песни настолько скрупулезно воссоздали атмосферу кабаре, что порой можно было спутать их с шедеврами эпохи 1910-1920-х годов. «Вы мне не дарили французских духов, зато стихов дарили целые кучи. А что мне толку от ваших стихов? Духи, по-моему, лучше. Вы не дарили мне платьев, не дарили цветов, не водили ужинать в ресторацию. Все, хватит пить мою кровь. Я во Францию». «Серебряная свадьба. Франция и я. 2008 год». Одной из черт серебряной свадьбы как фрик-ансамбля стала склонность к абсурдизму в духе стихов Хармса и Абариутов. В песнях мелькали воробушки, караси и целые пищевые цепочки. «Смерть, красивая, словно Брижит Бардо, меня посадит в карман своего пальто. Я распадусь на разные вещества, меня съедят прекрасные существа. Я брала города, я стану еда, но я буду всегда». «Серебряная свадьба», «Пищевая цепочка», 2012 год. И так было до 2014 года, пока «Серебряная свадьба» не выпустила мрачный макси-сингл «AG», пропитанный безысходностью постпанка. Потом группа исполняла каверы на Егора Летова, а в 2016 году внезапно распалась. Интерес к шансону возродится в неожиданном ключе. Случится это благодаря хип-хопу и электронной музыке. Артисты нового поколения будут сильнее заморачиваться над звучанием и подачей, но что интереснее, они переосмыслят блатную эстетику шансона. Легенда сыктывкарского андеграунда Гио Пика, чьи песни вирусятся в ТикТоке, яркий тому пример. Бывалый мужик с Кавказа, прокуренным низким голосом, спел песню про колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин». И это оказалась не какая-то музыка маргиналов, а большой народный хит. Представьте, браты, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные, окна, решетка, лепнина. И люди спинами кверху, ну как дельфины, в вечном плавании, задеяния злые. Там не принято считать дни, считать годы, и нет звонка второго, вестника свободы. Там поломаются самые дерзкие грешники, мерзкие, у которых слезы все пресные. Гио Пика, «Фонтанчик с дельфином», 2016 год. Мы живем в государстве, где АУЕ, арестантский уклад един, признано решением Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020 экстремистской организацией. Ее деятельность на территории страны запрещена. Признана экстремистской организацией. В нашем обществе уже давно не модно быть бандитом. Но не излечена социальная язва. В России до сих пор множество людей сидит, у многих за плечами есть такой опыт. И артисты волей-неволей будут осмыслять эти явления в музыке. Тот же Гио Пика, к примеру, неравнодушен к прошлому страны. У него целый релиз посвящен сталинским лагерям. Группа «Каспийский груз» пошла еще дальше. Русскоязычные парни Брутто и Вес из Баку в своих песнях создали целую криминальную вселенную, подобно фильмам Мартина Скорсезе. Их песни в каком-то смысле эксплуатировали блатную тематику, иногда иронизируя над ней. Из-за характерной подачи, сленга и реалистичных подробностей многие слушатели восприняли такой рэп за чистую монету. А ведь тут все как с Михаилом Кругом. Интеллигентные парни, которые никогда не сидели, читали рэп о криминале. Это не русский шансон. Это рингтоны для зон. Это биты из бетонных для заключенных резонно. Кто на деле, на кого на деле. Кто в постели из окна глядит на метели. У кого на теле весь его жизненный путь. У кого на градуснике не движется ртуть. «Каспийский груз», «До и после», 2013 год. «А мы седые не по годам, подсудимой встать. После вас, мадам. И мы давно уже не дамы и господа. И лучше нет вместо да. И на оперативных съемках есть киноляпы. Дал на лапу или отмазал папа. а в суде за неделю до приговора — лучшие кассовые сборы. Каспийский груз. Кот Балу. Туда и обратно. 2013 год. После выхода альбома «Рингтоны для зоны» 2013 год и записи песни «Зимняя» совместно с Гуфом и Слимом, группа приобрела популярность на всем постсоветском пространстве. «Я свою жизнь прожил без внутривенных. В конце тоннеля светофор зеленого цвета. И если Бог — это центр Вселенной, то спасибо центру за это. И пока сам себя не ёбнул в спину, я хотел от жизни сына. Но запросы растут, и теперь уже я хочу сына и дочь. Додж Челленджер». «Каспийский груз». Слим. Гуф. «Зимняя». 2014 год. Темы песен, которые в 1990-е были характерны для шансона, в середине 2010-х переплелись с актуальным звуком хип-хопа. На своем лучшем альбоме «Сторона А, сторона Б» 2015 года песни «Каспийского груза» изобилуют 808-ми и автотюном, часто, хоть и иронично, касаются любовных тем. На ней обувь от Джимми Чу, остального на ней не хочу. С хитом «Табор уходит в небо» и вводящими в ступор строчками веса в духе «Не верю, блядь, людям и рыбам» коллектив станет чем-то средним между мемом и народной рэп-группой. Ну а о музыкальной стороне рэпа 2010-х мы еще поговорим в следующих главах. «Каспийский груз» выстроил объемный мир и через музыку рассказал истории своих антигероев с уголовным бэкграундом. Похоже, еще в нулевые годы сделала московская группа «Кровосток». Тогда они обозначили собственный стиль как художественный гангстер-рэп. Но в их песнях градус насилия, гротеска и откровенного сюрреализма в сторителлинге был на порядок выше. Если приводить аналогии из кино, то мир Кровостока напоминал не славных парней или казино, а криминальное чтиво или даже фильмы Дэвида Линча. В 2012 году московские художники-интеллектуалы выпустили один из лучших альбомов проекта — «Студень», песня с которого «Куртец» с необычного ракурса рассматривает русские лихие 90-е. На днях решил разгрестить в чулане на хате, выкинуть в пизду весь хлам, и тут вот те нате, в кармане старой черной кожаной куртки нахожу коробок, полный убийственной чуйки. Я этот куртец в последний раз одевал в 94-м, на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне острым грудь, а я ему гниде снес нахуй коленку. После этих приветствий начался мрачный замес. Кровосток. Куртец. 2012 год. Дальше герой песни предался ностальгическим воспоминаниям о 90-х. Буквально в духе того, что раньше трава была зеленее, а звонкие звуки жизни, крики, проклятия, вопли ему милее всех нынешних соплей. Впрочем, в таких треках, как «Овощ» и «Думай позитивно», «Кровосток» вышли далеко за пределы криминальных историй, погрузив слушателя в перманентный экзистенциальный ужас. С каждым новым релизом «Кровостока» криминальная тема в ее привычном понимании будет появляться все реже и реже, и тем не менее, их вклад в переосмысление шансона и блатной романтики огромен. До полного абсурда эстетизацию и эксплуатацию блатной тематики в хип-хопе доведет московский проект «Заточка» на дебютном релизе «Грязные дельцы» 2018 года. Партии гитары и банджо в нем сыграл Илья Погребняк, известный по работе с «Анакондас», а характерный рэп исполнил Юрий Симонов. И да, вы все правильно услышали. «Заточка» использует в своем саунде банджо, существуя на юмористическом стыке хип-хопа и кантри. В городе новый шериф. Больше ни стрельбы, ни матерных песен. Слыхал, он прет на бандитов, как локомотив. Этот городок для нас двоих тесен. Вы в курсе? В городе новый шериф. И мы все ему не по вкусу. Раньше что-то где-то плохо лежало — бери, а теперь время вынести мусор. «Заточка», «Новый шериф», 2018 год. О чем говорят примеры «Каспийского груза», «Геопики», «Заточки» и «Кровостока»? О том, что шансон и его традиции живы и еще будут удивлять нас неожиданными проявлениями. В России тема неволи, по сути, является философской. Она пронизывает всю нашу культуру, от Достоевского и Шаламова до современности, от арестантских песен и городских романсов до рэпа. А значит, без шансонных баек русскую музыку просто нельзя представить.